Глава 8. Тоннель Олги. 1. Шестью днями позже Джек практически полностью выбрался из грозившего поглотить его отчаяния. По прошествии этих первых дней на дороге, он словно шагнул из детства во взрослую жизнь, миновав отрочество. Действительно, он не возвращался в долину с того момента, как очнулся на западном берегу реки, но оправдывал свое решение, пусть продвигался на запад медленнее, желанием сохранить сок Спиди на крайний случай. И потом, разве Спиди не говорил ему, что путешествовать лучше по дорогам этого мира? Просто следуй указателям, дружок. Когда ярко светило солнце, автомобили подвозили его на 30-40 миль к западу, а набитый желудок ни на что не жаловался. Долины казались невероятно далекими и призрачными, напоминали фильм, который он уже начал забывать, чистую фантазию. Иногда, если Джек откидывался на спинку пассажирского сиденья автомобиля какого-нибудь учителя и отвечал на обычные вопросы по своей истории, он действительно о них забывал. Долины уходили от него, и он становился, почти становился, обычным мальчиком, каким был в начале этого лета. Особенно на больших автострадах, где его обычно высаживали у съезда, а буквально через 10 или 15 минут рядом останавливалась следующая машина. Теперь он находился где-то рядом с Батавией, в западной части штата Нью-Йорк, шел спиной вперед по резервной полосе автострады 90, подняв руку с оттопыренным большим пальцем, чтобы добраться до Буффало. После Буффало он намеревался взять южнее. «Важно, — думал Джек, — продумать лучший способ что-то сделать, а потом следовать намеченному плану». Рэнд Макнелли и история позволили ему преодолеть часть пути, уже оставшуюся позади. Теперь требовался водитель, который подвез бы его до Чикаго или Денвера, или Лос-Анджелеса, если уж грезить об удаче Джеки Бой, и тогда он смог бы отправиться в обратный путь еще до середины октября. Он загорел, в кармане лежали $15, полученные на последнем месте работы, посудомойщиком в придорожном ресторане «Золотая ложка» в Обурне, мышцы окрепли. Иногда ему хотелось плакать, но после той первой ночи в сарае он не давал воли слезам. Держал все под контролем, и это имело значение. Теперь он знал, что надо делать, дошел до этого методом проб и ошибок, ничего не пускал на самотек и думал, что уже видит перед собой конец путешествия, хотя путь предстоял не близкий. Оставаясь главным образом в этом мире, как и говорил ему Спиди, он мог продвигаться к цели достаточно быстро и вернуться в Нью-Хэмпшир с талисманом, затратив не так уж много времени. Джек уже чувствовал, что все получится, и проблем возникнет гораздо меньше, чем он поначалу ожидал. Об этом, во всяком случае, думал Джек Сойер, щурясь от бившего в глаза после полуденного солнца, когда запыленный синий Ford Fairlane свернул на обочину и остановился, ожидая, пока мальчик подбежит к нему. 30 или 40 миль», — думал он. Представил себе страницу Макнелли, которую изучил этим утром, и решил: «Оутли. Похоже, скучное, маленькое, безопасное местечко». Он двигался по намеченному пути, и теперь ничто не могло ему помешать. 2. Прежде чем открыть дверцу Фарлейна, Джек наклонился и заглянул в окно. Заднее сиденье было завалено каталогами и флайерами. Переднее и пассажирское занимали два больших чемодана. Черноволосый мужчина с брюшком практически скопировал позу Джека, наклонившись над рулевым колесом, чтобы посмотреть в окно на подростка. Коммивояжер. Пиджак синего костюма висел на плечиках за спиной водителя. Узел галстука приспущен, рукава закатаны. Коммивояжер лет 35, неспешно объезжающий свою территорию. И наверняка любящий поговорить, как и все его коллеги. Мужчина улыбнулся Джеку, взял один из чемоданов и перенес через спинку на заваленное заднее сиденье. За первым последовал второй. «Освободим тебе местечко». И Джек знал, что первым делом мужчина спросит его, почему он не в школе. Он открыл дверцу. «Спасибо», — и сел. «Далеко едешь?» — спросил коммивояжер, посмотрев в зеркало заднего вида перед тем, как включить передачу и вырулить обратно на проезжую часть. «Оутли», — ответил Джек. «Думаю, миль 30». «Ты только что провалил географию», — сообщил ему коммивояжер. «Да Оутли больше 45 миль». Он повернулся к Джеку и удивил мальчика, подбегнув ему. «Не обижайся, но мне не нравится, когда я вижу детей, голосующих на дороге. Поэтому всегда их подвожу. По крайней мере, знаю, что со мной они в безопасности. Никаких пощупываний и поглаживаний, понимаешь, о чем я? Здесь слишком много чокнутых, малыш. Ты читаешь газеты? Я говорю о хищниках, а ты можешь оказаться дичью». «Конечно, вы правы», — ответил Джек. «Но я стараюсь быть осторожным. Как я понимаю, ты живешь где-то неподалеку?» Мужчина по-прежнему смотрел на него, бросая короткие взгляды на дорогу, а Джек лихорадочно рылся в памяти, вспоминая название какого-нибудь города, который остался позади. «В Пальмире. Я из Пальмиры», — коммивояжер кивнул. «Приятный городок». Он наконец-то повернулся лицом к дороге, и Джек чуть расслабился, привалившись к удобной плюшевой спинке. А потом мужчина наконец-то спросил. «Надеюсь, ты не удрал из дому?» И подошло время истории. Джек рассказывал ее так часто, изменяя только название городов по мере продвижения на запад, что она уже сама монологом слетала с языка. «Нет, сэр, мне просто надо попасть в Оутли, чтобы какое-то время пожить у тети Эллен. Эллен Воан. Она сестра моей мамы, учительница. Видите ли, прошлой зимой умер мой папа, и жить нам стало тяжелее. А 2 недели назад у мамы усилился кашель, и она едва могла подняться по лестнице. И доктор сказал, что ей хорошо бы какое-то время провести в постели. Вот она и спросила сестру, не возьмет ли она меня к себе. Она учительница и все такое. Так что в Оутли я смогу ходить в школу. Тетя Эллен никому не позволит бездельничать, будьте уверены». «Ты хочешь сказать, что твоя мать разрешила тебе добираться из Пальмиры в Оутли на попутках?» – спросил мужчина. «Нет, конечно же нет. Она бы никогда этого не сделала. Нет, она дала мне деньги на автобус, но я решил их сэкономить. У нас дома давно уже не так много денег, да и у тети Эллен с ними напряженка. Моя мама разозлилась бы, узнав, что я голосую на дороге, но мне кажется, это пустая трата денег. Я считаю, что 5 баксов – это 5 баксов, так чего отдавать их водителю автобуса?» Мужчина искоса глянул на него. «И как долго ты собираешься пробыть в Оутли?» «Трудно сказать. Я надеюсь, мама скоро поправится. Только обратно не добирайся на попутках, хорошо?» «У нас больше нет машины», — ответил Джек, расширяя историю. Ему это нравилось. «Можете поверить? Они пришли глубокой ночью и забрали ее. Жалкие трусы. Знали, что все будут крепко спать. Пришли глубокой ночью и забрали машину прямо из гаража. Мистер, я бы дрался за нашу машину, и тогда мама отвезла бы меня к тете. А теперь, когда маме надо к доктору, ей приходится спускаться вниз по холму и идти еще примерно 5 кварталов до автобусной остановки. Как они могли это сделать? Просто пришли и украли нашу машину. Как только у нас появилась бы такая возможность, мы бы снова начали выплаты. Я хочу сказать, разве это не воровство?» «Случись такое со мной, я бы сказал, что воровство», — кивнул мужчина. «Что ж, я надеюсь, твоя мать быстро поправится». «Мы оба на это надеемся», — искренне ответил Джек. Разговор продолжался в том же духе, пока на счетах-указателях не начала мелькать информация о съезде в Оутли. Коммивояжер свернул на резервную полосу сразу за съездом, улыбнулся Джеку. «Удачи тебе, малыш!» Джек кивнул и открыл дверцу. «Надеюсь, тебе не придется провести в Оутли много времени». Джек вопросительно посмотрел на него. «Ты же знаешь, что это за место?» «Немного. Не так, чтобы очень. Настоящая дыра. Из тех, где едят то, что раздавит на дороге. Горилловил. Ешь пиво, потом пьешь стакан. Что-то вроде этого. Спасибо за предупреждение». Джек вылез из машины. Коммивояжер помахал рукой, и Фарлайн уехал, быстро превратившись в темную точку, мчащуюся к низкому оранжевому солнцу. 3. Примерно милю или чуть дольше дорога тянулась по скучной равнине. Далеко впереди Джек видел маленькие щитовые 2-этажные дома, притулившиеся на краю полей, бурых и пустых, и дома эти не выглядели фермерскими. Унылые и редкие, они смотрели на пустынные поля, застыв в серой неподвижной тишине, нарушаемой только далеким гулом, который доносился с автострады 90. Не мычали коровы, не ржали лошади. Джек не видел ни животных, ни сельскохозяйственной техники. Около одного из домов стояло несколько старых ржавых автомобилей. В этих домах могли жить только люди, которые настолько не терпели себе подобных, что даже Оутли казался им излишне густонаселенным городом. Пустующие поля служили им рвом, отгораживающим их щитовые облупившиеся замки. Потом Джек вышел на перекресток, прям-таки срисованный из комикса. 2 узкие пустынные дороги, перекрещивающиеся в абсолютной пустоте и уходящие в точно такую же пустоту. У Джека уже возникли сомнения в правильности выбранного пути, поэтому он поправил рюкзак и подошел к ржавому черному столбу, на котором крепились 2 указателя, такие же черные и ржавые, с названиями дорог. Может, сойдя с автострады по съезду, ему следовало пойти налево, а не направо? Согласно указателю, дорога, проложенная параллельно автостраде, называлась Доктаун Роуд. Доктаун – дословно «собачий город». Джек прошелся по ней взглядом. Черная полоска асфальта среди бескрайних, ровных как стол, заросших бурьяном полей. Полоска асфальта, по которой он шел, согласно другому указателю, называлась Mill Road. Примерно через милю дорога ныряла в тоннель, почти скрытый кронами деревьев и ковром плюща, издали напоминавшего лобковые волосы. Среди плюща виднелся белый указатель, вероятно, на нем и державшийся. С такого расстояния надпись Джек разобрать не мог. Он сунул руку в карман и сжал монету, подаренную ему капитаном Фореном. Желудок уже подавал голос. Пора и пообедать, так что надо двигать отсюда и найти город, где он сможет отработать свою еду. Он решил не сворачивать с Mill Road, во всяком случае, пока не минует тоннель и не посмотрит, что на другой стороне. Джек продолжил путь, и черная дыра в зеленой стене деревьев росла с каждым шагом. Холодный и сырой, пахнущий кирпичной пылью и вспаханной землей тоннель, казалось, всосал его в себя, а потом начал сжиматься. Джек даже испугался, что тоннель уводит под землю, просвета впереди не наблюдалось, но потом понял, что асфальт идет ровно. «Включите фары», — предупреждал щит-указатель на въезде в тоннель. Джек наткнулся на кирпичную стену и почувствовал, как на руки посыпалась мелкая крошка. «Фары», — сказал он себе, сожалея о том, что у него нет даже фонарика. Тоннель, по-видимому, немного изгибался. Джек медленно и осторожно, как слепой, уперся вытянутыми руками в стену и пошел вдоль нее, касаясь шероховатой поверхности пальцами. Когда такое происходило с койотом в мультфильмах про дорожного бегуна, тот обычно оказывался на капоте грузовика. Послышалось суетливое поскребывание по асфальту, и Джек замер. «Крыса», — подумал он, — «может, кролик, срезающий путь между полями». Нет, судя по звукам, животное было более крупное. Звук повторился, удаляясь. Джек сделал еще один шаг вперед. В глубине тоннеля кто-то вдохнул. Один раз. Мальчик остановился, гадая, это животное? Он касался пальцами влажной стены, дожидаясь выхода. На животное не похоже. Ни крыса, ни кролик не могли так глубоко вдохнуть. Джек продвинулся еще на несколько дюймов, не желая признаться себе, что боится того, кто мог затаиться в тоннеле. Он вновь замер, услышав донесшийся из черноты звук, очень похожий на тихий смешок. В следующую секунду из глубин тоннеля разлился запах, знакомый, пусть пока Джек не мог определить, где с ним сталкивался, резкий, сильный и мускусный. Мальчик оглянулся. Вход в тоннель, уже наполовину скрывшийся благодаря повороту стены, находился далеко-далеко и размером не превышал кроличью норку. «Кто здесь?» — спросил он. «Эй, есть здесь кто-нибудь? Кто-нибудь?» Кажется, дальше по тоннелю зашептались. «Он не в долинах», — напомнил Джек себе. «В самом худшем случае он мог спугнуть какого-то глупого пса, зашедшего в тоннель, чтобы вздремнуть в прохладной темноте. И тогда он просто спас псу жизнь, разбудив до того, как его раздавит автомобиль». «Эй, песик!» — крикнул он. «Песик!» И тут же его вознаградили звуки лап, бегущих по тоннелю. Но они приближались или удалялись? Прислушиваясь к мягкому постукиванию, он не мог определить, бежит ли животное к нему или от него. Потом подумал, что источник этих звуков, возможно, не впереди, а сзади. Повернул голову и обнаружил, что входа в тоннель уже не видно. Что-то заскреблось в футе или двух позади. Джек рванулся вперед и сильно ударился плечом об изгибающуюся стену. Разглядел в темноте силуэт, вроде бы собачий. Джек шагнул и снова остановился. Он настолько потерял ориентацию, что решил, будто перенесся в долину. Тоннель наполнял резкий, мускусный, животный запах, и приближался к нему точно не пес. Дуновение холодного воздуха принесло новые запахи – машинного масла и перегара. Джек чувствовал, что силуэт все ближе. Лишь на мгновение перед ним возникло зависшее в темноте лицо, словно подсвеченное изнутри слабенькой, едва тлеющей лампочкой, длинное, обиженное, только кажущееся молодым. Ему сопутствовали запахи пота, машинного масла, перегара. Джек вжимался в стену, подняв кулаки, и стоял так даже после того, как лицо растворилось в темноте. Охваченный ужасом, он подумал, что слышит шаги, легкие и быстрые, удаляющиеся к входу в тоннель, и, оторвав взгляд от квадратного фута черноты, оглянулся. Темнота, тишина, тоннель опустел. Джек сунул руки под мышки и откинулся на кирпичную стену, прижавшись к ней рюкзаком. Через минуту продолжил путь. Выйдя из тоннеля, он обернулся, чтобы посмотреть в него. Никаких звуков, никаких странных существ, спешащих к нему. Он приблизился к тоннелю на три шага, всмотрелся в его жерло. А потом сердце его чуть не остановилось, потому что к нему летели два огромных оранжевых глаза. Половину расстояния, разделявшего их и Джека, они преодолели в считанные секунды. Он не мог сдвинуться с места, его ноги по лодыжке ушли в асфальт. Наконец он сумел вытянуть перед собой руки ладонями вперед, словно пытаясь оттолкнуть опасность. Глаза надвигались на него, загудел клаксон. За секунду до того, как автомобиль вырвался из тоннеля, за рулем сидел краснорожий мужчина, размахивая кулаком. Джек успел отпрыгнуть в сторону. «Говнюк!» — донеслось из перекошенного рта. Еще не придя в себя, Джек повернулся и смотрел, как автомобиль мчится вниз по склону к городку, судя по всему, Оутли. 4. Расположенный среди заброшенных полей, Оутли расползался от двух основных улиц. Первое, продолжение Милл-Роуд, начиналось от огромного обшарпанного здания, возвышавшегося посреди большущей автостоянки. «Фабрика», — подумал Джек. Далее тянулись салоны подержанных автомобилей с обвисшими флагами, рестораны быстрого обслуживания, великие американские сиськи, боулинг с гигантской неоновой вывеской «Боул-Арама», продовольственные магазины, заправочные станции. После них Милл-Роуд превращалась в 5 или 6 кварталов делового района — со старыми двухэтажными домами, перед которыми автомобили парковались капотом к тротуару. На другой основной улице, понятное дело, находились дома самых важных жителей города, большие, с верандами и широкими лужайками. На пересечении этих улиц в свете предвечернего солнца мигал красный светофор. Еще один светофор, в кварталах 8, загорелся зеленым. Неподалеку находилось большое здание с множеством окон, которое выглядело как больница для душевнобольных, хотя, вероятнее всего, было школой. Эти улицы окружали маленькие домики, среди которых встречались постройки непонятного предназначения, огороженные высоким сетчатым забором. Многие окна фабрики были выбиты, а часть окон в центре города закрывали листы фанеры. В обнесенных сетчатым забором бетонированных дворах лежали груды мусора. Даже дома важных граждан казались запущенными, с просевшими половицами веранд, облупленной краской. Принадлежали они, похоже, владельцам автосалонов, стоянки которых заполняли непродаваемые автомобили. Джек уже собрался было развернуться и отправиться в Доктаун, несмотря на название, но в этом случае ему вновь пришлось бы пройти по тоннелю на Милл-Роуд. В торговом районе кто-то нажал клаксон, и от этого звука Джека охватили невыносимое чувство одиночества и ностальгии. Он не мог расслабиться, пока не поравнялся с воротами фабрики. Тоннель на Милл-Роуд остался далеко позади. Примерно треть окон на грязно-кирпичном фасаде отсутствовала. Многие другие таращились на Джека большими квадратами коричневого картона. Даже на дороге ощущались запахи машинного масла, закопченных конвейерных лент, лязгающих шестерен. Джек сунул руки в карманы и быстрым шагом направился к центру города. 5. Вблизи Оутли выглядел еще более унылым, чем с вершины холма. В салонах подержанных автомобилей продавцы стояли окон своих офисов, даже не выходя на улицу. Флаги обвисли, потрепанные и безрадостные. Оптимистичные плакаты, вывешенные вдоль потрескавшегося тротуара перед рядами автомобилей. «Один владелец. Фантастическая покупка. Автомобиль недели. Пожелтели». Чернила расползлись и стекали с некоторых букв, словно их смыло дождем. Очень мало людей ходило по этим улицам. Направляясь к центру города, Джек увидел старика с запавшими щеками и серой кожей, который пытался закатить пустую тележку для продуктов на бордюрный камень. Когда мальчик приблизился, старик что-то проскрипел, враждебно и испуганно, оскалив черный, как у барсука, десна. Он подумал, что Джек хочет отнять у него тележку. «Извините». Сердце Джека вновь гулко забилось. Старик всем телом прикрывал тележку, защищая ее, демонстрируя врагу черные десна. «Извините», — повторил Джек, — «я только хотел помочь». «Пальшивый вой! Пальшивый вой!» — заизгнул старик. Слезы покатились по его морщинистым щекам. Джек поспешил уйти. 20 лет назад, в 60-х, Оутли, должно быть, процветал. Часть Милл-Роуд в городской черте напоминала о тех временах, когда акции росли, бензин стоил дешево, и никто не слышал слов «дискреционный доход», потому что денег всем хватало. Люди вкладывали их во франшизы и маленькие магазинчики. Если не процветали, то хотя бы держались на плаву. Эти короткие кварталы все еще вселяли призрачную надежду, но во франшизных ресторанчиках сидели лишь немногочисленные подростки, потягивавшие колу, а в стеклянных витринах множества магазинов висели плакаты, старые, как и в автосалонах, с надписями «Последняя распродажа», «Полная ликвидация». Джек не увидел ни одного объявления о найме на работу. В центре Оутли реальность проглядывала сквозь радостные клоунские цвета, оставшиеся от 60-х. Джек тащился вдоль понурых кирпичных домов, рюкзак становился все тяжелее, а ноги болели все сильнее. Он бы пошел в Доктаун, если бы не ноги и необходимость вновь пойти по тоннелю на Милл-Роуд. Разумеется, в темноте не прятался скалящийся человек-волк. В этом он уже себя убедил. И никто не заговаривал с ним в тоннеле. Просто долина его очень потрясли. Сначала королева, потом убитый парнишка у перевернувшейся телеги, половина лица которого превратилась в кровавую пульпу. Наконец, Морган и деревья. Но это произошло там, где подобное могло случиться. Даже, вероятно, считалось нормальным. Здесь этим вещам не место. Он оказался перед длинным грязным домом, над которым едва читалась облупившаяся надпись на кирпичной стене «Мебельный склад». Джек приложил руки к глазам, смотрелся в стекло. Увидел деревянный пол, а на нем диван и стул, покрытые белыми чехлами, на расстоянии 15 футов друг от друга. Двинулся дальше, гадая, не придется ли ему выпрашивать еду. Чуть впереди четверо мужчин сидели в автомобиле перед магазином с забитыми досками и окнами. Джек посмотрел на автомобиль, древний черный Десота, который выглядел так, словно из него сейчас выскочит Бродерик Кроуфорд, отметил отсутствие покрышек. На лобовом стекле красовался приклеенный скотчем прямоугольник желтой бумаги 5 на 8 дюймов, гласивший «Клуб хорошей погоды». Мужчины, двое на переднем сиденье, двое на заднем, играли в карты. Джек подошел к переднему пассажирскому окну. «Извините», — обратился он к мужчинам, и, сидевший ближе других картежника, глянул на него рыбьим серым глазом. «Вы не знаете, где?» «Отвали!» — сипло, словно с набитым ртом, ответил мужчина. Половину лица, обращенную к Джеку, испещряли старые шрамы от угрей, а само лицо выглядело на удивление плоским, словно кто-то наступил на него еще в младенчестве. «Я просто хотел узнать, нет ли тут места, где я мог бы поработать пару дней». «Попробуй Техас», — предложил мужчина, сидевший на водительском кресле, и пара на заднем сиденье загоготала, расплескав пиво на свои карты. «Я сказал тебе, парень, отвали!» Плосколицый рыбьеглазый мужчина посмотрел на Джека. «Или я самолично выбью из тебя все дерьмо». И Джек понимал, что тот говорит правду. Задержись он еще на секунду, и мужчина вылезет и изобьет его в кровь. Потом вернется в машину и откроет новую банку пива. Пол был усеян банками Rolling Coke, выпитые валялись на полу, полные стояли в пластиковых упаковках. Джек отступил на шаг, рыбий глаз уже отвернулся от него. «Наверное, действительно попробую поискать работу в Техасе». Он двинулся дальше, ожидая услышать, как за спиной откроется дверца Десота, но услышал только, как вскрыли очередную банку пива. Сначала треск, потом шипение. Джек ушел, не оглядываясь. Он добрался до конца квартала и оказался на перекрестке с другой главной улицей. На засыхающей лужайке с желтыми сорняками стояли фиберглассовые фигурки, отдаленно напоминающие диснеевских оленят. Бесформенная старуха с мухобойкой в руке смотрела на него с дивана качелей, стоящего на веранде. Джек отвернулся от ее подозрительного взгляда и увидел перед собой последний из унылых кирпичных домов на Милл-Роуд. Три бетонные ступени вели к раскрытой сетчатой двери. В длинном темном окне светилась рекламная надпись «Будвайзер». На фут правее красовалась вывеска «Бар Абдайка Волтли», а несколькими дюймами ниже к стеклу был приклеен желтый бумажный прямоугольник, такой же, как на ветровом стекло Десота, только с желанными словами «Требуются помощники». Джек снял рюкзак с плеч, сунул подмышку и поднялся по ступеням. И когда он переходил из утомленного солнечного света в темноту бара, ему вдруг вспомнился густой плющ на въезде в тоннель на Милл-Роуд. Глава 9. Джек в ловчем кувшине. 1. Менее чем через 60 часов Джек Сойер, пребывавший в совсем ином состоянии духа, чем тот Джек Сойер, который решился войти в тоннель Оутли в среду, находился в холодной кладовой бара Абдайка, прятал рюкзак за бочонками Буша, стоявшими в дальнем углу, как алюминиевые кегли на боулинговой дорожке великана. Джек собирался убежать через 2 часа после закрытия бара. Слово это «не уйти, не покинуть, а убежать» свидетельствовало о том, в какой отчаянной, по его мнению, ситуации он оказался. «Мне было 6. Джону Б. Сойеру было 6. Джеки было 6. 6». Мысль эта, несомненно, абсурдная, в тот вечер возникла у него в голове и принялась повторяться. Он счел ее очередным свидетельством того, как он напуган, насколько уверен, что попал в ловушку, которая вот-вот захлопнется. Он понятия не имел, что означает эта мысль. Она просто кружилась и кружилась в голове, как деревянная лошадка, закрепленная на поворотном круге карусели. «Шесть. Мне было шесть. Джеки Сойеру было шесть». Снова и снова, по кругу и по кругу несется она. Кладовая примыкала к общему залу бара, и сегодня разделявшая их стена вибрировала от шума, пульсировала, как кожа на барабане. Всего лишь 20 минутами раньше это был пятничный вечер, а по пятницам текстильная фабрика «Утли» и завод резинотехнических изделий «Доктауна» выплачивали зарплату. И теперь народу в баре набилось под завязку, и даже больше. Слева от барной стойки висело большое объявление. Одновременное пребывание в зале более 220 человек является нарушением пункта 3.3.1 правил противопожарной безопасности, действующей на территории округа Дженниси. Вероятно, пункт 3.3.1 временно прекращал свое действие по завершении рабочей недели, потому что, по прикидкам Джека, в баре собралось больше 300 человек, отрывавшихся под музыку кантри-вестерн-группы, именовавшей себя «Парни из Дженни Вэлли». Играли они ужасно, но у них была педальная стил-гитара. «Здешние парни любят педал-стил, Джек», — объяснил ему Смоуки. «Джек!» — проорала Лори, перекрывая стену звука. «Лори, женщина Смоуки». Джек не знал ее фамилии. Он едва слышал голос Лори за грохотом музыкального автомата, вопящего на полную мощность, потому что группа ушла на перерыв. Все пятеро музыкантов стояли у дальнего конца барной стойки и накачивались черным русским, который отпускался им за полцены. Лори сунула голову в кладовую. Тусклые светлые волосы удерживали детские белые заколки, поблескивающие под флуоресцентным светом. «Джек, если ты сейчас же не прикатишь этот бочонок, боюсь, он сломает тебе руку». «Хорошо», — ответил Джек, — «скажи ему, что сейчас буду». У него по коже побежали мурашки, и не от холода. «У Смоуки обдай-ка не забалуешь». Смоуки, который то и дело менял бумажные поварские колпаки, нахлобучивая их на узкую голову. Смоуки с большими пластмассовыми вставными челюстями, купленными по почтовому каталогу, наводящими ужас и чересчур красивыми в своей идеальной ровности. Смоуки с яростными карими глазами и грязно-желтыми склерами старика. Смоуки Абдайк, который каким-то образом, по-прежнему непонятным для Джека и оттого еще более пугающим, сумел превратить мальчика в узника. Музыкальный автомат временно смолк, остался рев толпы, который даже чуть усилился, чтобы компенсировать музыкальную паузу. Какой-то ковбой с озера Онтарио затянул грубым пьяным голосом. «И-ха!» — вскрикнула женщина. Разбилось что-то стеклянное. Вновь включился музыкальный автомат, взревел, как двигатель ракеты «Сатурн» при взлете. «Из тех мест, где едят то, что раздавит на дороге. Сырым». Джек наклонился над алюминиевым бочонком, перетащил его примерно на 3 фута, скривив рот от боли. Несмотря на холод, на лбу выступил пот, спина запротестовала. Бочонок скрежетал, продвигаясь по неровному бетону. Джек остановился, тяжело дыша, в ушах у него звенело. Он подвез ручную тележку к бочонку, поставил его на обод, покатил вперед к тележке, и когда уже опускал, потерял над ним контроль. Тот весил лишь на несколько фунтов меньше Джека. Бочонок тяжело плюхнулся на переднюю часть тележки, где лежал кусок ковра, чтобы смягчать подобные удары. Джек попытался закатить бочонок на тележку, одновременно убрав руки, чтобы их не раздавило между бочонком и бортом тележки. Не успел. Тем не менее, руки остались целы. Джек сунул пульсирующую болью пальцы левой руки в рот и пососал. В его глазах стояли слезы. Ладно, пальцы он лишь слегка прищемил, но слышал шипение газа, выходящего из дренажного клапана на крышке бочонка. Если Смоуки подключит бочонок и пойдет пена... Или, хуже того, если откроют крышку и пиво гейзером ударит ему в лицо, лучше о таком не думать. Прошлым вечером, в четверг, когда он попытался прикатить Смоуки бочонок, кто-то упал на бок. Дренажный клапан сорвало. Пиво, пенясь, потекло по полу к сливному отверстию. Джек стоял перепуганный, застывший, не слыша криков Смоуки. Из бочонка вытекал не буш, Кингсленд, не пиво, а эль. Королевский эль. Тогда Смоуки ударил его в первый раз, отбросив мальчика на занозистую стену кладовой. «Это твое жалование за сегодня», — прорычал Смоуки. «И больше так не делай, Джек». В этой фразе «больше так не делай» сильнее всего Джека напугало предположение, что у него будет еще много возможностей сделать это. То есть Смоуки Абдайк ожидал, что он пробудет здесь долгое-долгое время. «Джек, поторопись». «Уже иду», — тяжело дыша ответил Джек. Спиной вперед покатил тележку к двери, нащупал сзади ручку, повернул, распахнул дверь. Она ударилась обо что-то большое, мягкое и податливое. «Господи, смотри, куда прешь! Ой, извините!» «Я тебе сейчас ойкну, говнюк», — ответил голос. Джек подождал, пока не стихнут тяжелые шаги в коридоре, вновь попытался открыть дверь. Узкий коридор был выкрашен ядовитой зеленой краской. В нем воняло говном и мочой, и чистящим средством Тайди Боу. Стены покрывали граффити. Творчество скучающих пьяниц, дожидавшихся возможности использовать по назначению пойнтеров или сеттеров. Самая большая надпись, сделанная черным маркером, растянулась почти во всю зеленую стену и казалась апофеозом тупой, бесцельной ярости, накопившейся в Оутли. «Отправить в Иран всех американских нигеров и евреев». Шум общего зала проникал в кладовую. В коридоре он уже гремел. Джек бросил взгляд поверх бочонков на тележке, чтобы убедиться, что его рюкзак не виден от двери. Он понимал, что должен уйти. Должен. Молчащий телефон наконец-то заговорил и, казалось, заковал его в капсулу темного льда. Это было плохо. Но Рэндольф Скотт был еще хуже. Конечно, этот парень не был Рэндольфом Скоттом, просто он выглядел как Рэндольф Скотт в фильмах 50-х. Смоуки Апдайк, возможно, был еще хуже, хотя Джек в этом уже сомневался. С того момента, как увидел, или подумал, что увидел, что глаза человека, похожего на Рэндольфа Скотта, меняют цвет. Но хуже всего был сам Оутли. Это Джек знал наверняка. Оутли, штат Нью-Йорк, в самом сердце округа Дженниси, теперь казался ужасной западней, которую поставили на Джека, прямо-таки муниципальным ловчим кувшином. Одно из чудес природы – ловчий кувшин. Попасть в него легко, выбраться практически невозможно. 2. Высокий мужчина с большущим покачивающимся животом стоял, ожидая, когда освободится мужской туалет. Он перекатывал из одного уголка рта в другой пластиковую зубочистку и пристально смотрел на Джека. Подросток решил, что угодил дверью в этого пузатого. «Говнюк», — сообщил пузатый, и тут дверь туалета открылась. Из нее вышел мужчина. На мгновение глаза Джека встретились с его глазами. Тот самый мужчина, похожий на Рэндольфа Скотта. Но не кинозвезда, обычный рабочий из Оутли, пропивающий недельное жалование. Потом он уедет на наполовину оплаченном мустанге с дребезжащими дверцами или на оплаченном на три четверти мотоцикле, большом старом добром Харлей, возможно, с наклейкой «Покупай американское» на боку. Его глаза стали желтыми. «Нет, это твое воображение, Джек. Всего лишь твое воображение. Он всего лишь рабочий, который приглядывается к нему, потому что он новенький. Сам-то, наверное, учился здесь в старшей школе, играл в футбол, накачал девчонку-католичку из группы поддержки и женился на ней. Девчонка растолстела на шоколаде и готовых обедах Штоуфера. Обычный неудачник из Оутли. Всего лишь...» Но его глаза стали желтыми. «Прекрати, не стали!» И все-таки что-то в нем заставило Джека подумать о случившемся по пути в город, случившемся в темноте тоннеля. Толстяк, обозвавший его говнюком, отпрянул от сухощавого мужчины в джинсах Левайс и чистой белой футболке. Рэндольф Скотт двинулся к Джеку, размахивая большими жилистыми руками. Его глаза блеснули ледяной синевой и начали изменяться, мутнеть и светлеть. «Малыш», — произнес он, и Джек торопливо удрал, открыв задом дверь, не волнуясь о том, кого она могла ударить. Шум обрушился на него. Кенни Роджерс ревел хвалебную песнь некоему Рубину Джеймсу. «Ты подставлял всегда другую щеку», — вдалбливал Кенни, набившимся в зал пьяницам. «Ведь кротких ждет прекрасный лучший мир». Кротких в зале Джек не видел. Парни из Дженни Вэлли возвращались на эстраду и разбирали инструменты. Все выглядели пьяными и потерянными. Возможно, не понимали, где находятся, за исключением игравшего на педальной стил-гитаре. На лице этого парня читалась скука. Слева от Джека женщина что-то жарко говорила в трубку телефона автомата. Сам Джек, будь его воля, больше никогда не прикоснулся бы к трубке даже за $1000. Пока она говорила, пьяный спутник лапал ее, засунув руку под ковбойку. На большой танцплощадке не меньше 70 пар топтались и обнимались, независимо от того, какая звучала музыка, быстрая или медленная. Просто обнимались, вжимаясь друг в друга. Руки мяли ягодицы, губы сливались с губами, пот тек по щекам и проступал большими кругами под мышками. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула Лори и открыла калитку, чтобы Джек мог вкатить бочонок за стойку. Смоуки стоял в середине, наполнял поднос Глори джин-тоником, водкой с лимонным соком и коктейлем «Черный русский», который действительно составлял конкуренцию пиву в борьбе за право называться самым популярным напитком Моутли. Джек увидел Рэндольфа Скотта, выходящего в зал из коридора. Он смотрел в сторону Джека. Его синие глаза тут же поймали взгляд мальчика. Рэндольф легонько кивнул, как бы говоря: «Мы поговорим, да, сэр. Может, мы поговорим о том, что могло, а чего не могло быть в тоннеле Оукли. Или о кнутах, или о больных матерях. Может, поговорим о том, что ты проведешь в округе Дженниси много-много времени, пока не станешь стариком, плачущим над тележкой для продуктов. Что думаешь насчет этого, Джеки?» По телу Джека пробежала дрожь. Рэндольф Скотт улыбнулся, словно увидел эту дрожь. Или почувствовал. Потом нырнул в толпу. Мгновением позже сильные тонкие пальцы Смоуки впились в плечо Джека. Искали самое болезненное место и, как всегда, нашли. Умные пальцы, знающие, где проходят нервы. «Джек, ты должен шевелиться быстрее». В голосе Смоуки почти слышалось сочувствие, но пальцы давили, двигались, искали. От него пахло розовыми постилками Канады Минт, которые он то и дело кидал в рот. Купленные по почте вставные челюсти клацали и щелкали. Иногда слышалось мерзкое чваканье, когда они сползали, а он засасывал их на положенное место. «Ты должен шевелиться быстрее, а не то мне придется смазать тебе зад скипидаром. Ты понимаешь, что я говорю?» «Да», — ответил Джек, стараясь не застонать. «Ладно, это хорошо». На мгновение пальцы Смоуки вжались сильнее, надавили на нервный узел. Джек застонал. Смоуки это вполне устроило. Он убрал руку. «Помоги мне подсоединить бочонок, Джек. И давай сделаем это быстро. Вечер пятницы, люди хотят пить». «Утро субботы», — тупо поправил его Джек. «И тогда тоже хотят. За дело». Джеку как-то удалось помочь Смоуке поднять бочонок на квадратную подставку под стойкой. Тонкие, похожие на веревки мышцы Смоуки бугрились и извивались под футболкой с надписью «Бар Абдайка Волкли». Бумажный колпак на узкой голове этого хорька оставался на месте. Край всегда касался левой брови, вопреки закону всемирного тяготения. Джек наблюдал, затаив дыхание, как Смоуки отворачивает красный дренажный клапан пробку. Бочонок задышал более шумно, но не вспенился. Тихий вздох облегчения сорвался с губ Джека. Смоуки уже катил к нему пустой бочонок. «Отвези его в кладовую, а потом приберись в туалете. Помнишь, что я тебе говорил сегодня днем?» Джек помнил. В 3 часа дня взвыла сирена, словно оповещая о воздушном налете, и Джек чуть не выпрыгнул из штанов. Лори засмеялась и повернулась к Смоуки. «Глянь на Джека, Смоуки. Думаю, он только что обмочился». Смоуки мрачно, без тени улыбки, глянул на Джека и подозвал его взмахом руки. Объяснил, что эта сирена сообщает о начале выплаты недельного жалования на текстильной фабрике Оутли. Сказал, что такая же сирена оповещает о начале выплаты на заводе резинотехнических изделий Доктауна. Там изготавливали пляжные игрушки, надувных кукол и презервативы с такими названиями, как «Ребрышки удовольствия». «Скоро», — сказал Смоуки, — «в бар потянется народ». «И ты, и я, и Лори, и Глория должны стать быстрыми, как молния», — наставлял его Смоуки. «Потому что в пятницу после Крика Орла мы должны заработать все те деньги, которые недополучаем каждое воскресенье, понедельник, вторник, среду и четверг. Когда я крикну тебе, что надо привезти бочонок пива, ты должен сделать это, прежде чем смолкнет мой крик. И каждые полчаса заходи в туалет со своей шваброй. В пятницу вечером каждый посетитель облегчается раз в 15 минут, а то и чаще». «Женский я беру на себя», — добавила подошедшая Лори. Ее тонкие волосы вились золотом, белизна кожи соперничала с вампирами из комиксов. Она то ли простудилась, то ли сидела на кокаине, потому что постоянно шмыгала носом. Джек полагал, что это простуда. Он сомневался, что в такой дыре, как Оутли, кто-то мог позволить себе кокаин. Слишком дорогое удовольствие. «Женщины получше мужчин. Не намного, но все-таки получше». «Заткнись, Лори». «Сам заткнись», — огрызнулась она, и рука Смоуки сверкнула молнией. Прогремел гром, и внезапно на бледной щеке Лори возник отпечаток пятерни Смоуки, как переводная татуировка. Лори заплакала. Но Джек, к своему полному недоумению, увидел, что ее глаза светятся счастьем. Она относилась к женщинам, верившим в принцип «бьет, значит, любит». «Не сиди, сложа руки, и у тебя не возникнет проблем», — продолжал Смоуки. «Помни, что должен пошевеливаться, если я крикну, что надо привезти бочонок. И помни, что надо каждые полчаса заходить со шваброй в мужской туалет и подтирать блевоту». Тут он снова сказал Смоуки, что хочет уйти, а Смоуки повторил свое лживое обещание насчет второй половины воскресенья. Но какой смысл думать об этом? Крики стали громче, к ним добавился грубый смех. Раздался треск ломающегося стула и пронзительный крик боли. Кулачный бой, третий за вечер, завязался на танцплощадке. Смоуки выругался и протиснулся мимо Джека. «Убери этот бочонок». Джек положил пустой бочонок на тележку и повез к двери в коридор, опасаясь вновь наткнуться на Рэндольфа Скотта. Но увидел, что тот стоит в толпе вокруг дерущихся, и чуть расслабился. В кладовой он поставил пустой бочонок на погрузочную платформу. За этот вечер в баре Абдайка в Оутли опустошили уже 6 бочек. Покончив с этим, вновь проверил, на месте ли рюкзак. Его охватила паника. Рюкзак украли, и сердце застучало паровым молотом. В рюкзаке лежала и бутылка с волшебным соком, и монета из долин, ставшая в этом мире серебряным долларом. Вспотев от ужаса, Джек сместился правее, сунул руку между двух следующих бочонков. Нащупал через зеленый нейлон рюкзака круглость бутылки спиди. Сердцебиение начало выравниваться, но Джека трясло, а ноги подгибались. Так бывает, когда едва не случилась беда. Мужской туалет вызывал отвращение. Раньше Джеки могло вырвать от одного вида блевотины, но за этот вечер привык к вони и полагал, что это не самое худшее. Он налил горячей воды и добавил порошка Комет и принялся сгребать все это месиво к сливному отверстию, мыслями вернувшись к событиям последних 2 дней, волнуясь, как волнуется животное, попавшее лапой в капкан. 3. Когда Джек впервые вошел в бар Абдайка в Оутли, его встретили темнота и пустота. Музыкальный автомат и еще 2 для игры в пинбол и космических захватчиков были выключены. Светилась только реклама пива «Буш» над барной стойкой. Цифровые часы меж 2 горных пиков, напоминавшие невиданную летающую тарелку. Чуть улыбаясь, Джек направился к стойке. И почти подошел к ней, когда за спиной раздался бесстрастный голос. «Это бар. Несовершеннолетних здесь не обслуживают. Ты что, тупой? Пошел вон». Джек чуть не выпрыгнул из штанов. Он как раз нащупал в кармане деньги, думая, что все будет как в золотой ложке. Он сядет на высокий стул, что-то закажет, потом спросит о работе. Разумеется, нанимать на работу такого, как он, незаконно. Во всяком случае, без разрешения, подписанного родителем или опекуном. Но зато ему можно платить меньше установленного законом минимума. Намного меньше. И переговоры о жаловании обычно начинались с истории номер 2 «Джек и злой отчим». Он развернулся и увидел мужчину, сидевшего в одиночестве в одной из кабинок и смотревшего на него с холодной, презрительной настороженностью. Мужчину тощего, но крепкого. Веревки мышц сходили под белой футболкой и на шее. Футболки составляли компанию мешковатые белые поварские штаны и бумажный поварской колпак, сдвинутый на левую бровь. Узкой головой мужчина напоминал хорька. Короткие волосы серебрились на висках. Между большими руками лежала стопка счетов и калькулятор Texas Instruments. «Я увидел ваше объявление о работе», — ответил Джек, не питая особых надежд. Этот мужчина не собирался его нанимать, да он и сам не знал, хочет ли здесь работать. Мужчина выглядел злым и прижимистым. «Увидел, значит», — хмыкнул тот. «Должно быть, научился читать в один из перерывов между прогулами». На столе лежала пачка Phyllis Cherubs. Мужчина достал 1. «Я не знал, что это бар». Джек отступил на шаг к двери. Солнечный свет пробивался сквозь грязное стекло, а потом, казалось, замертво падал на пол, словно бар Абдайка Волтли находился в другом измерении. «Наверное, я подумал, что это... Вы понимаете, бар и гриль, что-то такое. Я уже ухожу. Подойди сюда». Карие глаза мужчины пристально смотрели на него. «Нет, все хорошо», — нервно ответил Джек. «Я уже...» «Подойди сюда, сядь». Мужчина зажег деревянную спичку, чиркнув о ноготь большого пальца, раскурил сигарету. Муха, сидевшая на поварском колпаке, жужжа улетела в темноту. Его взгляд не отрывался от Джека. «Я тебя не укушу». Джек медленно подошел к кабинке. После короткого колебания скользнул за столик напротив мужчины, чинно сложил руки перед собой. 60 часов спустя, с падающими на глаза влажными от пота волосами, подтирая мочу и блевоту в мужском туалете в половине 1 ночи, Джек думал, нет, знал, что его глупая самоуверенность позволила ловушке захлопнуться. И она захлопнулась в тот момент, когда он сел напротив Смоуки Абдайка, пусть тогда он об этом и не догадывался. Венерина мухоловка закрывается, если внутрь залетает несчастное насекомое. Ловчий кувшин с его тонким ароматом и гладкими, как стекло, стенками ждет, пока какой-нибудь крылатый идиот не окажется внутри, где и утонет в скопившейся на дне дождевой воде. В Оутли кувшин наполняла не вода, а пиво. Других отличий не наблюдалось. Если бы он тогда убежал. Но он не убежал. Еще подумал, стараясь выдержать холодный карий взгляд, а вдруг он все-таки получит работу. Майнет Банбери, женщина, которой принадлежала золотая ложка в Обурне, отнеслась к Джеку по-доброму, обняла на прощание, чмокнула в щеку и даже дала 3 больших сандвича в дорогу. Но он прекрасно понимал, что к чему. Мягкость и даже некое подобие доброты не скрывали хладнокровной нацеленности на получение прибыли, то есть, откровенно говоря, жадности. В штате Нью-Йорк минимальная часовая заработная плата составляла $3.40. Как и требовал закон, эта информация висела на кухне золотой ложки. Ярко-розовый лист, размерами почти не уступающий киношному постеру. Но поваром здесь работал гаитянин, который едва говорил по-английски и наверняка въехал в страну нелегально. Так, во всяком случае, думал Джек. Готовил он как бог. Ломтики картофеля и моллюски не проводили в кипящем масле ни секунды дольше положенного. Девушка, помогавшая миссис Банбери обслуживать клиентов, очень миленькая, но с пустыми глазами, попала к ней по программе обеспечения работы умственно отсталых. В таких случаях закон о минимальной часовой заработной плате не применялся, и шепелявая слабоумная красотка с неподдельным восторгом сообщила Джеку, что зарабатывает $1.25 каждый час, и все эти деньги ее. Сам Джек получал $1.50. Он выторговал себе такую оплату и знал, если бы миссис Банбери не оказалась в бедственном положении, ее посудомойщик смылся, ушел выпить чашечку кофе и не вернулся, она бы торговаться не стала. Или соглашайся на $1.25, сынок, или с катертью дорога. Это свободная страна. И теперь, думал он с незнакомым ему прежде цинизмом, который являлся частью его новой самоуверенности, перед ним другая миссис Банбери. Мужчина, а не женщина. Крепкий и худой, а не толстый и приветливый. Кислый, а не улыбчивый. Но в принципе все та же миссис Банбери. Значит, ищешь работу? Мужчина в белых штанах и бумажном колпаке положил сигару в пепельницу со словами «Кэмлс» на дне. Муха перестала мыть ножки и улетела. «Да, сэр, но вы говорите, что это бар и все такое». Предчувствие беды вновь шевельнулось в нем. Эти карие глаза и желтые склеры его тревожили. Глаза старого кота-охотника, который расправился со многими и многими мышками. «Да, это мой бар, Смоуки Абдайк». Он протянул руку. Джек в изумлении протянул свою. Мужчина сжал ее один раз, почти до боли. Потом ослабил хватку, но руки Джека не выпустил. «Но?» «Что?» Джек понимал, что выглядит глупо и даже испуганно, но он чувствовал себя глупо и немного испугался. И потом он хотел, чтобы Абдайк отпустил его руку. «Разве родители не научили тебя представляться?» Вопрос прозвучал столь неожиданно, что Джек едва не назвал свои настоящие имя и фамилию, а не те, которыми воспользовался в золотой ложке. Их он называл и подвозившим его людям, если они хотели знать, кого посадили в свой автомобиль. Он уже свыкся с тем, что Льюис Форен – его дорожное имя. «Джек Сотель», – ответил он. Абдайк еще секунду сжимал его руку. Карие глаза, не мигая, смотрели на мальчика. Потом разжал пальцы. «Джек Сотель. Наверное, самая длинная грёбаная фамилия во всем телефонном справочнике, да, малыш?» Джек покраснел, но промолчал. «Ты не такой уж здоровый. Думаешь, сможешь поставить на обод 90-фунтовый бочонок с пивом и закатить его на ручную тележку?» «Думаю, что смогу, сэр», — ответил Джек, не зная, сможет или нет. Впрочем, особой проблемы он не видел. В таком пустующем баре бочонки, похоже, приходилось менять только по большим праздникам. Абдайк словно прочитал его мысли. «Да, сейчас никого нет. В 4-5 часов мы начинаем вертеться. А по выходным здесь действительно полно народу. Именно тогда тебе придется отрабатывать свои деньги, Джек». «Ну, я не знаю. А сколько вы будете платить?» «Доллар в час», — ответил Абдайк. «Хотел бы платить больше, но...» Он пожал плечами и постучал пальцем по пачке счетов. Даже улыбнулся одними губами, как бы говоря. «Сам видишь, как обстоят дела, малыш. Все в Оутли замедляется, как дешевые карманные часы, которые забыли завести. Все замедляется с 71-го года». Его глаза по-прежнему неотрывно наблюдали за лицом Джека, пристальные, как у кота. «Не так, чтобы много», — Джек говорил медленно, но думать старался очень быстро. «Бар Абдайка Волтли. Могила. За стойкой не было даже несчастного алкоголика, посасывающего пиво и не отрывающего глаз от телевизора. Если Волтли и пьют, так это в том автомобиле-клубе. $1.50 в час — тяжело заработанные деньги, если пахать, не разгибая спины. В таком месте доллар в час — легкая работенка». «Да», — согласился Абдайк, возвращаясь к калькулятору. «Немного». Его голос говорил, что Джек может согласиться или уйти. Обсуждение закончилось. «Может, мне и подойдет». «Что ж, это хорошо», — кивнул Абдайк. «Теперь мы должны выяснить еще один момент. От кого ты бежишь и кто тебя ищет?» Карие глаза вернулись к лицу Джека и теперь буравили его. «Если кто-то идет по твоему следу, я не хочу, чтобы он портил мне жизнь». Этот вопрос не поколебал самоуверенности Джек. Он не считал себя семи пядей во лбу, но ему хватало ума, чтобы понять, в пути потребуется еще одна легенда, предназначенная для потенциальных работодателей. История номер два. Злобный отчим. «Я из маленького городка в Вермонте, Фендервилла. Моя мать и отец развелись 2 года назад. Отец пытался получить опеку надо мной, но судья отдал меня матери. Так они поступают практически всегда». И «именно так они поступают». Абдайк снова занялся счетами и так низко склонился над калькулятором, что едва не касался носом клавиш, но Джек чувствовал, что он все равно слушает. «Мой отец поехал в Чикаго и там нашел работу. Он пишет мне примерно раз в неделю, но перестал приезжать в прошлом году после того, как Обри избил его. Обри...» «Твой отчим», — вставил Абдайк, и Джек сощурился. К нему вернулось недавнее недоверие. В голосе Абдайка не было сочувствия. Тот будто смеялся над ним, зная, что история Джека — выдумка чистой воды. «Да», — кивнул Джек, — «моя мама вышла замуж 1.5 года назад. Он часто меня бьет». «Грустно, Джек, очень грустно». Абдайк поднял голову. Сардонические недоверчивые глаза вновь смотрели на Джека. «И ты удрал в Чикаго, где вы с отцом будете счастливо жить до скончания веков». «Я на это надеюсь», — ответил Джек, и тут его осенило. «Я точно знаю, что мой настоящий отец не будет подвешивать меня за шею в стенном шкафу». Он оттянул ворот футболки, показав отметину. Она уже поблекла, но пока он работал в золотой ложке, оставалась яркой и отвратительно лилово-красной, как клеймо. Однако в золотой ложке у него не было повода демонстрировать ее. Разумеется, оставил эту отметину корень, который едва не оборвал жизнь Джека в другом мире. Экспромт удался. Он видел, как глаза Абдайка широко раскрылись от удивления, а может и шока. Мужчина наклонился вперед, сдвинув несколько желтых и розовых листков. «Господи Иисусе, малыш, это сделал твой отчим?» «Тогда я и решил убежать». «Он может появиться здесь в поисках своего автомобиля, или мотоцикла, или бумажника, или грёбаной заначки травы?» Джек покачал головой. Смоуки еще несколько секунд смотрел на Джека, потом выключил калькулятор. «Пойдем в кладовую, малыш». «Зачем?» «Хочу посмотреть, сможешь ли ты поставить один из этих бочонков на ребро. Если сможешь привести бочонок, когда он мне потребуется, работа твоя». 4. Джек, к полной удовлетворенности Абдайка, продемонстрировал, что может поставить большой алюминиевый бочонок на ребро, а потом, перекатывая, поставить на тележку. Он справился без особых проблем, только днем позже он уронит бочонок и получит в нос. «Что ж, неплохо», — кивнул Абдайк. «Ты, конечно, маловат для такой работы, и, возможно, наживешь грёбаную грыжу, но тебя никто не неволил». Он сказал Джеку, что начинать тот будет в полдень и работать до часу ночи. Во всяком случае, пока сможешь. Оплатить ему будут каждый вечер при закрытии. Наличными. Они вернулись в зал, и там увидели Лори в темно-синих баскетбольных шортах, таких коротких, что из-под них виднелись края вискозных трусиков, и блузки без рукавов, которые она наверняка приобрела в Мамонт Марте в Батавии. Ее жидкие светлые волосы удерживали пластмассовые заколки, и она курила пэл-мэл, густо измазав фильтр помадой. Большой серебряный крест болтался между грудями. «Это Джек», — представил своего нового работника Абдайк. «Можешь убрать объявление». «Беги, малыш», — посоветовала ему Лори. «Еще есть время. Закрой хлебало. Заставь меня». Абдайк шлепнул ее по заду, достаточно сильно, чтобы она отлетела к стойке. Джек моргнул, вспомнив, как щелкал кнут Осмонда. «Мужлан!» — глаза Лори заблестели от слез. Но выглядела она очень довольной, словно считала, что так и должно быть. Тревога Джека теперь ощущалась отчетливее, резче, перешла в страх. «Не обращай на нас внимания, малыш», — Лори направилась к желтому прямоугольнику объявления. «Все будет хорошо». «Его зовут Джек, не малыш». Смоуки вернулся в кабинку, где проводил собеседование с Джеком, и начал собирать счета. «Малыш — это гребаный козленок. Или тебя не учили этому в школе? Приготовь парню пару бургеров, он будет начинать работу в полдень». Лори сняла с окна объявление и положила за музыкальный автомат с таким видом, будто проделывала это многократно. Проходя мимо Джека, подмигнула ему. Зазвонил телефон. Все трое посмотрели на него, вздрогнув от резкого звука. Джеку показалось, что к стене прилип большой черный слизняк. Мальчик словно выпал из времени. Успел заметить бледность Лори. Цветом выделялись только поблекшие пятнышки прыщей. Успел всмотреться в жесткое, скрытное лицо Абдайка, увидеть выпирающие вены на его длинных кистях и прочесть пожелтевшее объявление над телефонным аппаратом. «Пожалуйста, ограничьте разговор 3 минутами». В повисшей тишине телефон звонил и звонил. Джек, охваченный внезапным ужасом, подумал: «Это меня, издалека, из далекого, очень далекого далека». «Ответь, Лори», — бросил Абдайк. «Чего стоишь?» Лори подошла к телефону. «Бар Абдайка Воутли». Ее тихий голос дрожал. Она послушала. «Бар Абдайка Воутли. Алло, алло. Твою мать». И с треском повесила трубку. «Никого. Мальчишки, наверное. Иногда хотят знать, есть ли у нас принц Альберт в жестянке. Какие ты любишь бургеры, малыш?» «Джек!» — взревел Абдайк. «Джек, хорошо, конечно, Джек. Какие ты любишь бургеры, Джек?» Джек ответил, что не сильно прожаренными, с коричневой горчицей и бормутским луком. Он расправился с едой мгновение ока и выпил стакан молока. Тревога ушла вместе с голодом. «Мальчишки», — сказала она. Но его глаза то и дело возвращались к телефону, и он задавался вопросом, действительно ли это были мальчишки. 5. Ровно в 4 пополудни дверь открылась, словно пустота бара служила хитро расставленной западнёй, призванной привлечь его, как ловчий кувшин привлекает невинным видом и сладким запахом. И в зал вошли мужчины в рабочей одежде. Лори включила музыкальный автомат и автоматы для игры в пинбол и космических захватчиков. Несколько человек громко поприветствовали Смоуки, который сухо улыбнулся в ответ, продемонстрировав купленные по почте вставные челюсти. Большинство заказало пиво, двое или трое черного русского. Один, член клуба «Хорошей погоды», Джек в этом практически не сомневался, бросал в музыкальный автомат четвертаки, вызывая голоса Микки Джилли, Эдди Рэббита, Уэйлона Дженнингса и других. Смоуки велел Джеку взять в кладовое ведро и швабру и вымыть танцплощадку перед эстрадой, которая пустовала в ожидании пятницы и парней из Дженни Вэлли. «А после того, как площадка просохнет, — сказал Смоуки, — надо взять пледж и натереть ее. Ты поймешь, что все сделано по правилам, когда увидишь в ней свою улыбающуюся физиономию», — объяснил он. 6. Так Джек начал работать в баре Абдайка Воутли. В 4-5 часов мы начинаем вертеться. Что уж, Смоуки ему не солгал. До того момента, как Джек отодвинул тарелку и начал зарабатывать деньги, бар практически пустовал. К 6 часам собралось человек 50, и на работу пришла официантка Глория, девушка крепкого сложения. Некоторые посетители встретили ее радостными воплями и криками «Ура!». Глория присоединилась к Лоре, разнося вино, множество черных русских и океаны пива. Помимо бочонков Буша, Джек таскал из кладовой бутылочное пиво, Будвайзер, само собой, а также местных фаворитов «Дженнесси», «Уитика Клаб» и «Роллинг Рок». На руках появились волдыри, заболела спина. Между походами в кладовую за ящиками с пивом и походами в кладовую после команды «Привези мне бочонок, Джек» эта фраза уже вызывала у него дрожь ужаса. Он возвращался на танцплощадку со шваброй и большой бутылкой пледж. Один раз пустая пивная бутылка пролетела мимо его головы, разминувшись с ней на несколько дюймов. Он пригнулся с гулко забившимся сердцем, и бутылка разбилась о стену. Смоуки выгнал пьяного хулигана вон, его вставные челюсти обнажились в крокодилии улыбки. Выглянув в окно, Джек увидел, как хулиган ударил паркованный счетчик с такой силой, что выскочила красная табличка «Нарушение». «Иди сюда, Джек!» — нетерпеливо позвал его Смоуки, вернувшись за стойку. «Она пролетела мимо, так? Убери осколки». Полчаса спустя Смоуки отправил его в мужской туалет. Мужчина средних лет с прической а-ля Джо Пайн стоял, покачиваясь у одного из писсуаров. Одной рукой он держался за стену, другой тряс огромный необрезанный член. Между его стоптанными рабочими ботинками дымилась лужа блевоты. «Прибери здесь, малыш!» Мужчина, покачиваясь, двинулся к двери, по пути так хлопнув Джека по спине, что едва не свалил мальчика с ног. «Нужно освобождать место любым достойным способом, верно?» Джек сумел дождаться, пока за мужчиной закроется дверь, а потом его вырвало. Ему удалось воспользоваться единственной кабинкой, где в унитазе плавала несмытая зловонная рвота предыдущего посетителя. Джек выблевал остатки обеда и пару раз судорожно вдохнул, после чего его вырвало вновь. Трясущейся рукой он нащупал кнопку слива, нажал. Через стену доносились приглушенные голоса Уэйлона и Вилли, поющих о Лакенбахе, штат Техас. Внезапно перед Джеком возникло лицо матери, более прекрасное, чем на экране, с огромными глазами, потемневшими и печальными. Он увидел ее одну, сидящую в их номере в Альгамбре. Забытая сигарета дымилась в пепельнице. Она плакала. Плакала о нем. Его сердце заболело очень сильно, и он подумал, что сейчас умрет от любви к ней и желания быть рядом, от стремления к жизни, где нет тварей, затаившихся в тоннелях, нет женщин, радующихся отвешенным им оплеухам, после которых они могли поплакать, нет мужчин, которые блюют между ног, пока отливают. Ему хотелось вернуться в Альгамбру, и он ненавидел Спиди Паркера черной ненавистью за то, что тот убедил его пойти этой ужасной дорогой на запад. В этот самый момент последние остатки самоуверенности исчезли, окончательно и бесповоротно. Здравомыслие сменил идущий изнутри первобытный детский крик. «Я хочу к маме, пожалуйста, Господи, я хочу к маме!» Из кабинки он выходил на ватных ногах, думая, «Ладно, с меня хватит, пошел ты, Спиди, этот мальчик отправляется домой, где бы он ни находился». В этот момент его не тревожила умирающая мать. В этот момент невыносимой боли он думал только о себе. Его волновало только самосохранение, будто он превратился в преследуемое хищником животное – оленя, кролика, белку, бурундука. В этот момент он соглашался на смерть матери от рака с расползающимися по всему телу метастазами, если только перед смертью она сможет обнять его и поцеловать. Пожелать ему спокойной ночи и сказать, чтобы он не слушал в кровати чертов транзисторный приемник и полночи не читал под одеялом при свете карманного фонарика. Он оперся рукой о стену и мало-помалу пришел в себя. Сознательным этот процесс Джек бы не назвал, просто он медленно, но верно брал себя в руки. Это он унаследовал от Фила Сойера или Ли Кавана. Он допустил ошибку, да, но назад не пойдет. Долины существовали, и талисман, скорее всего, тоже. Он не собирался убить мать своей слабохарактерностью. Джек наполнил ведро горячей водой из крана в кладовой и смыл блевоту. Когда он вернулся в зал, часы показывали 10:30, и толпа начала редеть. Оутли был рабочим городком, и выпивохи-трудяги по будням расходились рано. Смоуки отослал его в кладовую за бочонком пива. «Ты бледный как тесто, Джек», — заметила Лори. «Все нормально?» «Как думаешь, могу я выпить имбирного эля?» — спросил он. Она принесла ему стакан, и он выпил эль, заканчивая натирать танцевальную площадку. Без 11:45 Смоуки велел ему привезти бочонок пива. Джек справился, но на пределе. В 12:45 Смоуки начал кричать на оставшихся посетителей, предлагая им разойтись. Лори отключила музыкальный автомат. Дик Керли с протяжным стоном замолк под вялые крики протеста. Глори отключила игровые автоматы, надела свитер, розовый, как постилки Канады Минт, который постоянно сосал Смоуки, как десна его вставных челюстей, и ушла. Смоуки начал выключать лампы и подталкивать к двери оставшихся четверых или пятерых клиентов. «Молодец, Джек», — похвалил он мальчика, когда зал окончательно опустел. «Ты поработал хорошо. Еще есть к чему стремиться, но начало достойное. Ты можешь лечь спать в кладовой». Вместо того, чтобы попросить заработанные деньги, Смоуки их ему не предложил. Джек поплелся к кладовой. Он так устал, что шатался, словно уменьшенная копия пьяниц, которых недавно попросили за дверь. В кладовой он увидел Лори, сидевшую в углу на корточках. Баскетбольные шорты задрались до неприличия высоко, и с притупленной тревогой подумал, что она роется в его рюкзаке. Потом понял, что она расстилает пару одеял на джутовых мешках из-под яблок. Лори положила с одного конца маленькую атласную подушку с надписью «Нью-Йоркская всемирная выставка». «Я подумала, что устрою тебе уютное гнездышко, малыш». «Спасибо. Это доброе дело не представляло собой ничего особенного, но Джек едва не разрыдался. Он сдержал слезы и сумел улыбнуться. «Огромное спасибо, Лори». «Пустяки, все будет хорошо, Джек. Смоуки не такой уж плохой. Как только ты узнаешь его, поймешь, что он совсем неплохой». В голосе Лори слышалась подсознательная тоска, будто ей хотелось, чтобы так оно и было. «Наверное, неплохой», — ответил Джек, а потом импульсивно добавил. «Но завтра я уйду. Пожалуй, Оутли не для меня». «Может, и уйдешь, Джек, а может, решишь немного задержаться. Почему не отложить решение до утра?» В ее маленькой речи звучало что-то натужное и неестественное, и ничего не осталось от искренней улыбки, с которой она сказала. «Я подумала, что устрою тебе маленькое гнездышко, малыш». Джек это заметил, но слишком устал, чтобы делать какие-то выводы. «Ладно, посмотрим». «Конечно», — согласилась Лори, направившись к двери. Послала ему воздушный поцелуй с грязной ладони. «Спокойной ночи, Джек». «Спокойной ночи». Он начал снимать рубашку. Оставил ее, решив, что снимет лишь кроссовки. В кладовой было очень холодно и промозгло. Сел на мешки, развязал узлы, снял одну кроссовку, потом вторую. И уже собрался улечься на принесенную Лори подушку-сувенир с Нью-Йоркской всемирной ярмарки. И заснул бы еще прежде, чем голова коснулась ее, когда в баре зазвонил телефон, пронзая тишину, ввинчиваясь в нее, заставляя подумать о колышущихся серых корнях и кнутах с косичками из сыромятной кожи и двухголовых пони. «Дзэнь, дзэнь, дзэнь!» В тишину, в мертвую тишину. Звонок, звонок, звонок, в час, когда мальчишки, интересующиеся принцем Альбертом в жестянке, давно уже спят. «Дзэнь, дзэнь, дзэнь!» «Привет, Джеки, это Морган, я почувствовал твое присутствие в моих лесах, маленький шустрый говнюк. Я учуял тебя в моих лесах. Из чего ты взял, что в своем мире ты будешь в безопасности? Там тоже мои леса. Это твой последний шанс, Джеки. Возвращайся домой, а не то я вышлю войска. Против них тебе не устоять. Ты не...» Джек поднялся и в носках пересек кладовую. Холодный пот, от которого бросало в дрожь, казалось, покрывал все его тело. Он приоткрыл дверь. Звонок, звонок, звонок, звонок. И, наконец. «Алло, бар Абдайк и Волтли. И лучше бы вам звонить по делу». Голос Смоуки. Пауза. «Алло». Еще пауза. «Твою мать!» Смоуки с грохотом повесил трубку, и Джек услышал, как кто-то идет к двери, а потом поднимается по лестнице в маленькую квартирку на втором этаже, которую он занимал с Лори. 7. Джек, не веря своим глазам, переводил взгляд с листка зеленой бумаги в левой руке на несколько банкнот, по $1 и мелочь в правой. Пришло утро четверга, и он попросил с ним расплатиться. «Это что?» — спросил он, по-прежнему не в силах поверить увиденному. «Читать ты умеешь», — ответил Смолки. «И считать тоже. На работе ты, конечно, еще тормозишь, Джек, но во всяком случае пока, но ума тебе хватает». Теперь он сидел с зеленым листком в одной руке и деньгами в другой. Тупая злость начала пульсировать по центру лба, как вена. «Чек гостя» значилось на зеленом листке. Точно такие же миссис Банбери выдавала клиентам золотой ложки. Далее шел заказ. «Один гамбургер. 1.35. Один гамбургер. 1.35. Один большой стакан молока. 0.55. Один имбирный эль. 0.55. Налог. 0.30». Внизу крупными цифрами общая сумма – $4.10, обведенная ручкой. Джек заработал $9, начав работу в 4 часа дня и закончив в час ночи. Смоуки вычел почти половину. У него осталось $4.90. Он поднял голову, охваченный яростью. Посмотрел сначала на Лори, которая вроде бы смутилась, потом на Смоуки, который невозмутимо встретил его взгляд. «Это обман», – пискнул Джек. «Джек, это неправда. Посмотри на цены в меню». «Я про другое, вы это знаете». Лори поморщилась, словно ожидая, что Смоуки ударит Джека. Но Смоуки лишь терпеливо смотрел на мальчика. «Я не взял с тебя за постель, правда?» «Постель!» — крикнул Джек, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Та еще постель! Мешки из-под яблок на бетонном полу! Та еще постель! Не хватало брать с меня и за это, грязный обманщик!» Лор испуганно ахнула и бросила взгляд на Смоуки. Но тот спокойно сидел в кабинке напротив Джека, а между ними вился густой синеватый сигаретный дым. На узкой голове Смоуки красовался новый бумажный поварской колпак, как обычно сдвинутый на левую бровь. «Вчера мы говорили о твоем ночлеге», — напомнил Смоуки. «Ты спросил, получишь ли ты его вместе с оплатой. Я ответил, что да. О твоей еде речи не было. Если бы ты задал этот вопрос, думаю, мы бы что-нибудь придумали. Может, и нет. Но ты этого не коснулся, так что пока получаешь только то, о чем мы договаривались». Джека трясло. Слезы беспомощной злости стояли в глазах. Он попытался что-то сказать, но с губ сорвался только сдавленный стон. От ярости он лишился дара речи. «Разумеется, если ты хочешь сейчас обсудить скидку на еду и питье для сотрудников...» «Идите к черту!» Наконец выдавил он из себя, поднял руку с $4 и мелочью. «Хотелось бы, чтобы это стало хорошим уроком следующему мальчишке, который придет сюда наниматься на работу. Я ухожу». Он направился к двери, но, несмотря на злость, знал, не просто думал, а знал наверняка, что до тротуара ему не дойти. «Джек». Он взялся за дверную ручку, собираясь повернуть ее и выйти. Но голос, наполненный скрытой угрозой, не допускал возражений. Джек разжал пальцы и обернулся. Злость уходила. Внезапно он почувствовал себя ссохшимся и старым. Лори ушла за стойку и, напевая, подметала пол. Судя по всему, она решила, что Смоуки не пустит в ход кулаки. А поскольку остальное значение не имело, получалось, что все хорошо. «Ты же не хочешь оставить меня в сложном положении накануне уикенда?» Я хочу отсюда уйти, вы меня обманули». «Нет, сэр», — ответил Смоуки. «Я все объяснил. Если кто и обсчитал тебя, так это ты сам. Теперь мы можем обсудить твой стол. 50-процентная скидка на еду, пожалуй, и бесплатная газировка. Раньше я не шел на такие уступки молодым работникам, которых время от времени нанимаю, но в этот уикенд народу будет особенно много, учитывая сезонных рабочих, которые появляются здесь при сборе яблок. И ты мне нравишься, Джек, поэтому я и не врезал тебе, когда ты поднял на меня голос, хотя, наверное, и следовало. Но на этот уикенд ты мне нужен». Джек почувствовал, как ярость вспыхнула вновь, но тут же угасла. «А если я уйду?» — спросил он. «Я все равно заработал $5, а уход из этого маленького говняного городка вполне можно считать премией». Глядя на Джека, Смоуки сухо улыбнулся. «Ты помнишь, как вчера вечером пошел в туалет, чтобы прибраться за парнем, который похвалился харчишками?» Джек кивнул. «Помнишь, как он выглядел? Короткие волосы, хаки, и что?» «Это землекоп Этуэлл. Вообще-то его имя Карлтон, но он 10 лет проработал на городских кладбищах, и все называют его землекопом. Это было, да, 20 или 30 лет назад. Он пошел в городскую полицию примерно в то время, когда Никсона избрали президентом. Теперь он начальник полиции». Смоуки поднял сигару, затянулся, посмотрел на Джек. «Мы с землекопом давнишние друзья», — продолжил он. «И если ты просто уйдешь отсюда, Джек, я не могу гарантировать, что у тебя не возникнет проблем с землекопом. Все может закончиться тем, что он отправит тебя домой. А может, тебе придется собирать яблоки в садах, принадлежащих городу. У нас, если не ошибаюсь, их 40 акров. А может, тебя и забьют. Или... Я слышал, в старине землекопу нравятся бродячие детки, особенно мальчики». Джек подумал о пенисе размером с дубинку. Его замутило. Внутри все похолодело. «Здесь ты, как говорится, под моим крылышком. А как только шагнешь за порог, как знать? Землекоп часто кружит по улицам. Ты можешь уйти из города без проблем, но с другой стороны, рядом с тобой в любой момент может остановиться большой плимут, на котором он ездит. Землекоп не так уж умен, но нюх у него есть, а иногда кто-то может ему и позвонить». За стойкой бара Лори расставила вымытые тарелки, вытерла руки, включила радио и начала подпевать старые песни Steppenwolf. «Вот что я тебе скажу. Задержись здесь, Джек. Поработай выходные. Потом я посажу тебя в свой пикап и сам вывезу из города. Ты уедешь отсюда в полдень воскресенья с 30 баксами в кармане, которых у тебя не было, когда ты сюда пришел. И после этого ты не будешь думать, что Оутли такое уж плохое место. Что скажешь?» Джек посмотрел в эти карие глаза с желтыми склерами, маленькими красными точками. Отметил широкую, искреннюю улыбку Смоуки, открывшую вставную челюсть. Джек испытал странное, пугающее чувство дежавю, увидев, что муха вернулась на бумажный поварской колпак и моет тонкие лапки. В том, что Смоуки лжет, он не сомневался. И подозревал, что Смоуки об этом знает. Закончив работу далеко за полночь, в воскресенье Джек вполне мог проспать до 2 часов дня, и Смоуки откажется вести его, потому что Джек проспал, а он, Смоуки, теперь хочет посмотреть футбольный матч Кольтов и Патриотов. А Джек не пойдет пешком не только потому, что все тело будет болеть от усталости, но и из страха, что Смоуки может оторваться от игры на минуту-другую, чтобы позвонить своему хорошему другу-землекопу Этуэлу и сказать: «Землекоп, старина, он сейчас идет по Милл-Роуд, почему бы тебе не забрать его? А на вторую половину игры приезжай сюда, пиво бесплатно, но, пожалуйста, не блюй в писсуар, пока не вернешь мне парня». Таким представлялся ему один сценарий. Он мог придумать и другие, отличающиеся в мелочах, но с одинаковым исходом. Улыбка Смоуки Абдайка стала шире. Глава 10. Элрой. 1. Когда мне было 6. Два предыдущих вечера бар Абдайка к этому времени начинал затихать, но нынче гулянка только набирала ход, словно посетители рассчитывали встретить здесь зарю. Джек увидел, что два стола исчезли, пали жертвами кулачного боя, который начался перед его походом в сортир. Теперь на том месте, где они стояли, танцевали люди. «Самое время», — пробурчал Смоуки, когда Джек протащил вдоль стойки ящик с бутылками и поставил у холодильника. «Поставь их на полку и возвращайся с грёбаным бадом. Тебе следовало принести его первым». Лори не сказала. Обжигающая, нестерпимая боль пронзила ногу Джека, когда Смоуки опустил на нее тяжелый ботинок. Подросток сдавленно вскрикнул и почувствовал, как от слез защипало в глазах. «Заткнись, Лори не отличит говна от гуталина, а ты достаточно умен, чтобы это знать. Бегом в кладовую и притащи мне ящик БАДа». Он пошел, прихрамывая, морщась от боли в ноге, которую отдавил Смоуки, гадая, не сломаны ли пальцы. Вполне возможно. Голова трещала от дыма и шума, и бьющего по ушам визга парней из Дженни Вэлли, двое из которых едва держались на ногах. Только одна мысль четко просматривалась в застилающем разум тумане. Нельзя ждать до закрытия. Он просто не выдержит так долго. Если Оутли был тюрьмой, а бар Абдайк и камеры в нем, то усталость являлась не менее суровым надзирателем, чем Смоуки Абдайк. Несмотря на все тревоги, связанные с долинами и тем, что могло его там поджидать, волшебный сок начал казаться единственным способом вырваться. Он мог сделать глоток и прыгнуть. А потом, если бы ему удалось пройти милю, максимум две на запад, он бы глотнул еще и вернулся бы в США. Далеко-далеко к западу от административной границы этого жуткого маленького городка, быть может, возле Бушвилла или даже Пембрука. «Когда мне было шесть? Когда Джеки было шесть? Когда...» Он поднял ящик БАДа, вынес в коридор и потащил к двери в зал. А там стоял и смотрел на него высокий худощавый ковбой с длинными руками, который выглядел как Рэндальф Скотт. «Привет, Джек», – поздоровался он, и подросток почувствовал, как его захлестывает волна ужаса, потому что глаза мужчины были желтыми, словно куриные лапки. «Разве тебе не говорили, что надо уйти? Ты не очень внимательно слушаешь, верно?» Джек застыл с ящиком БАДа, оттягивающим руки вниз, глядя в эти желтые глаза, и внезапно страшная мысль ворвалась в разум. А ведь это он мог затаиться в тоннеле, этот человек-нежить с мертвыми желтыми глазами. «Оставьте меня в покое». Слова сорвались с губ едва слышным шепотом. Ковбой шагнул вперед. «Тебе уже следовало уйти». Джек попятился, но уперся в стену, и ковбой, который выглядел как Рэндальф Скотт, наклонился к нему. Джек ощутил в его дыхании запах гниющего мяса. 2. В четверг, между полуднем, когда Джек начал работу, и четырьмя часами дня, когда в баре Абдайка появились первые посетители, у которых рабочий день закончился, телефон-автомат с надписью «Пожалуйста, ограничьте разговор тремя минутами» звонил дважды. Когда это произошло в первый раз, Джек нисколько не испугался и действительно позвонил адвокат из United Fund. Двумя часами позже, когда Джек укладывал в мешок последние пустые бутылки, оставшиеся после вчерашнего вечера, раздался второй звонок. На этот раз Джек резко вскинулся, словно животное, почувствовавшее огонь в сухом лесу. Только пахнуло на него не жаром, а холодом. Он повернул голову к телефонному автомату, отделенному от места его работы какими-то четырьмя футами, услышал, как хрустнули позвонки в шее. Ожидал увидеть, что телефонный аппарат набит льдом, талая вода проступает на черном пластмассовом корпусе, капает из отверстий трубки, сосульки свисают с наборного диска и торчат из лотка для возврата монет. Но увидел обычный телефонный аппарат, а холод и смерть притаились внутри. Мальчик смотрел на него, как загипнотизированный. «Джек!» — рявкнул Смоуки. «Ответь на этот грёбаный звонок! Какого хрена я плачу тебе деньги?» Джек обернулся к Смоуки с отчаянными, как у загнанного в угол зверька, глазами. Но Смоуки смотрел, поджав губы. Такое же выражение «моё терпение на исходе» появилось у него на лице перед тем, как он вмазал Лори. Джек направился к телефону, едва отдавая себе отчет, что ноги двигаются. Он все глубже и глубже входил в пещеру холода, чувствуя мурашки, бегущие по рукам, ощущая, как влага замерзает в ноздрях. Он протянул руку и взялся за трубку. Кисть онемела. Поднес трубку к уху. Оно онемело. «Бар Абдайка Волтли», — сказал он в мертвую черноту, и у него онемел рот. Из трубки донесся не голос, а надломленный, хриплый скрежет чего-то давно умершего, какого-то существа, которого не видел никто из ныне живущих. Один его вид свел бы живого человека с ума или убил, оставив со свисающими с губ сосульками и вытаращенными глазами, покрытыми катарактами льда. «Джек!» – прошептал этот дребезжащий, скрипучий голос из телефонной трубки. И лицо мальчика онемело, как бывает, когда предстоит провести тяжелый денек в кресле дантиста, и тот впрыскивает двойную порцию новокаина. «Вали домой, Джек, быстро!» Издалека, похоже, с расстояния в несколько световых лет, до Джека донесся собственный голос. «Это бар Абдайка. Кто говорит? Алло, алло!» «Холодно, как же холодно!» Его горло окоченело. Он вдохнул и почувствовал, как замерзли легкие. Скоро сердце превратится в лед, и он упадет мертвым. Арктический голос прошептал. Плохое может приключиться с мальчиком, если он один на дороге, Джек. Спроси, кого хочешь». Джек резко повесил трубку. Убрал руку, постоял, глядя на телефонный аппарат. «Тот самый говнюк, Джек?» – спросила Лори. И ее голос тоже долетал издалека, но был чуть ближе, чем его собственный несколькими мгновениями ранее. Мир медленно возвращался. На трубке телефона-автомата отпечатался след руки Джека, окруженный сверкающей изморозью. У него на глазах изморозь таяла и каплями стекала по черному пластику. 3. В тот вечер, вечер четверга, Джек увидел мужчину, так похожего на Рэндольфа Скотта, но проживающего, судя по всему, в округе Дженниси. Народу собралось меньше, чем в среду. Оно и понятно, день перед выплатой жалования. Но посетителей хватило, чтобы заполнить стойку и все столики и кабинеты. Эти люди обитали в городишке, расположенном в сельской местности, да только плуги давно уже ржавели в сараях. Местные жители, возможно, и хотели бы стать фермерами, но забыли, как это делается. Многие носили бейсболки с надписью «Джон Дир», однако, по мнению Джека, лишь считанные чувствовали бы себя свободно за рулем трактора. Среди них были мужчины, ходившие в серых чиносах, и коричневых чиносах, и зеленых чиносах. Мужчины с вышитыми золотой нитью именами на нагрудных карманах синих рубашек. Мужчины в крепких ковбойских сапогах Динго с квадратными мысами и большущих рабочих ботинках Сервайверс. Эти мужчины носили ключи на поясных ремнях. На лицах этих мужчин хватало морщин, но только не от смеха. Эти мужчины отдавали предпочтение ковбойским шляпам, и, как подметил Джек, как минимум 8 посетителей за стойкой напоминали Чарли Дэниелса на рекламе жевательного табака. Но эти мужчины ничего не жевали. Они курили сигареты, и в большом количестве. Джек протирал переднюю панель музыкального автомата, когда в зал вошел землекоп Этуэлл. Музыкальный автомат не работал. По кабельному каналу показывали игру «Янкис», и мужчины не отрывали глаз от экрана. Вчера Этуэлл оделся по местной спортивной моде. Чиносы, рубашка цвета хаки с множеством авторучек в одном из двух больших нагрудных карманов, рабочие сапоги с остальными мысками. Сегодня он пришел в синей полицейской форме. Отделанная деревом рукоятка большого револьвера торчала из кобуры, которая покачивалась на поскрипывавшем широком кожаном ремне. Землекоп Этуэлл посмотрел на Джека, которому сразу вспомнились слова Смоуки. «Я слышал, старине землекопу нравятся бродячие детки, особенно мальчики». И мальчик съежился, будто почувствовал, что в чем-то провинился. Губы землекопа Этуэлла неспешно разошлись в широкой улыбке. «Решил еще какое-то время здесь поработать?» «Да, сэр», — пробормотал Джек и брызнул Уиндексом на переднюю панель музыкального автомата, которая и так уже сверкала чистотой. Он просто ждал, когда Этуэлл уйдет. И через какое-то время тот ушел. Джек повернулся, чтобы проводить взглядом массивного копа, направляющегося к стойке. И в этот момент мужчина, который сидел с левого края, обернулся и посмотрел на него. «Рэндольф Скотт», — подумал Джек, — «вылитый Рэндольф Скотт». Но несмотря на глубокие, въевшиеся в щеки морщины, в лице настоящего Рэндольфа Скотта проступал неоспоримый героизм, и пусть оно казалось суровым, не вызывало сомнений, что морщины могут сложиться в обаятельную улыбку. А этот мужчина в баре Абдайка выглядел скучающим и немного безумным. Джек испугался по-настоящему, осознав, что мужчина смотрит именно на него, на Джека. Не просто отвернулся от телевизора во время рекламной паузы, чтобы оглядеть сидящих в баре. Обернулся, чтобы посмотреть на Джека. Джек это знал. Телефон. Звонящий телефон. С невероятным усилием Джеку удалось отвести глаза. Он уставился на музыкальный автомат и увидел свое испуганное лицо, призраком зависшее над пластинками. На стене зазвонил телефон-автомат. Мужчина, сидевший у левого края стойки, посмотрел на телефон, вновь перевел взгляд на Джека, который застыл, как истукан с бутылкой Уиндекса в одной руке и тряпкой в другой. Волосы мальчика встали дыбом, кожа похолодела. «Если снова этот говнюк, Смоуки, я достану себе свисток и буду свистеть в трубку всякий раз, как он наберет этот номер», — сказала Лори с решительным видом, направляясь к телефону-автомату. «Клянусь богом, достану». Она могла быть актрисой в пьесе, а все посетители бара — членами массовки, получавшими стандартные $35 в день. В реальном же мире существовали только два человека – Джек и этот ужасный ковбой с большими руками и глазами, который Джек не мог разглядеть. Внезапно ковбой одними губами произнес те самые слова «Вали домой, Джек», и подмигнул. Телефон перестал звонить, как только Лори подняла руку, чтобы снять трубку. Рэндаль Скотт повернулся к стойке, допил пиво и крикнул. «Принеси мне еще стакан бочкового, лады?» «Будь я проклята!» — фыркнула Лори. В телефоне завелся призрак. 4. Позже, в кладовой, Джек спросил Лори, кто этот парень, похожий на Рэндальфа Скотта. «Похожий на кого?» «На старого актера, игравшего ковбоев. Он сидел у края стойки». Она пожала плечами. «Для меня они все на одно лицо, Джек. Козлы, пришедшие расслабиться. По четвергам они обычно расплачиваются деньгами, которые их жены откладывают на еду». Он попросил стакан бочкового. Ее глаза сверкнули. «Ах, этот! Выглядит таким гнусным!» Но в ее голосе слышалось одобрение, словно она восхищалась его прямым носом или белозубой улыбкой. «Кто он?» «Имени я не знаю», — ответила Лори. «Он здесь неделю или две. Наверное, на фабрике вновь нанимают рабочих. Это...» «Святой Боже, Джек, разве я не просил тебя быстро привезти мне бочонок?» Джек уже поставил большой бочонок Буша на ребро и закатывал на ручную тележку. Поскольку его собственный вес не очень-то отличался от веса бочонка, процесс этот требовал точности в движениях. Когда Смоуки гаркнул из дверного проема, от неожиданности Лори вскрикнула, а сам Джек подпрыгнул и потерял контроль над бочонком, который упал на бок. Предохранительный клапан вылетел, как пробка из бутылки шампанского. Пиво ударило пенистой бело-золотистой струей. Смоуки по-прежнему кричал на него, но Джек мог только смотреть на пиво, как завороженный, пока Смоуки не ударил его. Когда 20 минут спустя он вернулся в зал, прижимая бумажную салфетку к распухшему носу, Рэндальф Скотт уже ушел. 5. «Мне 6. Джону Бенджамину Сойеру 6. 6!» Джек тряхнул головой, пытаясь отделаться от этой навязчивой мысли, а фабричный рабочий, который не был фабричным рабочим, наклонялся все ближе и ближе. Его глаза были желтыми и какими-то чешуйчатыми. Он, оно моргнуло, глаза быстро закрылись и открылись, и Джек понял, что глазные яблоки покрывают мигательные перепонки. «Тебя уже следовало уйти», — вновь прошептало чудовище и потянулось к Джеку руками, которые начали извиваться, расплющиваться и твердеть. Дверь распахнулась. В кладовой ворвались хриплые голоса Oak Ridge Boys. «Джек, если ты не перестанешь валять дурака, я заставлю тебя об этом пожалеть», — прорычал Смоуки за спиной Рэндальфа Скотта. Тот отступил в сторону. Перестал меняться, копыта исчезли, руки вновь стали руками, большими и сильными, с выпирающими венами. Он опять моргнул, как птица, без участия век, а потом желтизна исчезла из блекло-синих глаз. Ковбой бросил на Джека последний взгляд и проследовал в мужской туалет. Смоуки подошел к Джеку, чуть наклонив узкую, как у хорька, голову. Бумажный колпак нависал над лицом, губы разошлись, обнажая крокодильи зубы. «Не вынуждай меня снова говорить с тобой. Это последнее предупреждение, и не думай, что это всего лишь слова». Как и в случае с Осмондом, в Джеке вдруг полыхнула ярость, та ее разновидность, что напрямую связана с ощущением беспомощности перед лицом несправедливости, особенно сильная в 12 лет. Студенты колледжа иногда думают, что испытывают ее, но обычно это лишь интеллектуальное эхо. На этот раз ярость выплеснулась наружу. «Я не ваша собака, так что нечего относиться ко мне как к собаке!» Джек шагнул к Смоуке на все еще ватных от страха ногах. Удивленный, может даже потрясенный, совершенно неожиданной вспышкой ярости Джека, Смоуки отступил на шаг. «Джек, я предупреждаю тебя». «Нет, это я предупреждаю вас», — услышал Джек свой голос. «Я не Лори, я не хочу, чтобы меня били, и если вы меня ударите, я ударю в ответ или что-нибудь сделаю». Замешательство Смоуки Абдайка длилось лишь секунду. Конечно же, не вызывало сомнений, что он повидал далеко не все на свете, да и откуда, живя в Уолтли. Но Смоуки верил в обратное, а порой одной уверенности более чем достаточно даже для игрока низшей лиги. В следующее мгновение он уже схватил Джека за воротник. «Ты мне не умничай, Джек!» — Смоуки подтянул мальчика к себе. «Пока ты в Уолтли, ты именно моя собака. Пока ты в Уолтли, я буду гладить тебя, когда захочу, и бить, когда захочу». И Смоуки сильно тряхнул его. Джек прикусил язык и вскрикнул. Пятна злости вспыхнули на бледных щеках Смоуки, словно он воспользовался дешевыми румянами. «Ты, возможно, не думаешь, что это так, но будь в этом уверен. Пока ты в Уолтли, ты моя собака, и ты будешь в Уолтли, пока я не решу, что ты можешь уйти. И мы прямо сейчас начнем заучивать этот урок». Он поднял сжатую в кулак руку. Три лампочки по 60 ватт, висевшие под потолком узкого коридора, ярко сверкнули на бриллиантовой крошке перстня подковы, которую он носил на мизинце. Затем кулак пошел вниз и врезался в щеку Джека. Его отбросило к исписанной стене, половина лица полыхнула огнем и онемела. Во рту появился привкус крови. Смоки глядел на него пристальным, рассудительным взглядом человека, раздумывающего, покупать ли ему тёлку или лотерейный билет. Должно быть, в глазах Джека он не видел того, что хотел увидеть, потому что вновь схватил оглушенного мальчика за воротник, намереваясь во второй раз познакомить его со своим кулаком. В этот момент в зале пронзительно закричала женщина. «Нет, Глен, нет!» Последовали мужские крики, по большей части встревоженные. Вскрикнула еще одна женщина, громко и пронзительно. Грохнул выстрел. «Дерьмо на хлебе!» — воскликнул Смоуки, отчетливо произнося каждое слово, прям-таки актер на бродвейской сцене. Он отбросил Джека к стене и метнулся в зал. Последовал второй выстрел, сопровождаемый криком боли. Джек точно знал только одно — пришла пора смываться. Ни в конце смены, ни завтра, ни в воскресенье утром. Прямо сейчас. Шум вроде бы утихал. Никаких сирен, может, никого и не подстрелили. Но Джек помнил, что фабричный рабочий, похожий на Рэндольфа Скотта, все еще в туалете. Он вернулся в холодную, пахнущую пивом кладовую, опустился на колени у алюминиевых бочонков, сунул между ними руку в поисках рюкзака. Вновь появилась перехватывающая дух уверенность, пальцы нащупали только воздух и грязный пол, что один из них, Смоуки или Лори, заметил, как он прячет рюкзак и забрал его. Лучший способ удержать его в Оутли, дорогая. Потом он испытал облегчение, от которого дух перехватило почти так же, как от страха. Пальцы коснулись нейлона. Джек надел рюкзак и с вожделением посмотрел на ворота в дальнем конце кладовой, у погрузочной платформы. Он бы предпочел воспользоваться ими, а не пожарной дверью в конце коридора. Она находилась слишком близко от мужского туалета. Но открой он ворота, на стойке загорится красная лампочка. Даже если Смоуки до сих пор разнимал драчунов, Лори могла увидеть ее и сказать ему. Поэтому Джек пошел к двери в коридор, приоткрыл ее и выглянул. Пусто. Что ж, это клево. Рэндольф Скотт опорожнил мочевой пузырь и вернулся туда, где кипела жизнь, пока Джек забирал рюкзак. Отлично. Да, но, возможно, он до сих пор здесь. Тебе хочется столкнуться с ним в коридоре, Джеки? Хочется вновь посмотреть, как его глаза становятся желтыми? Подожди, пока не убедишься, что его нет. Но ждать он не мог. Смоуки увидит, что в зале его нет, что он не помогает Лори и Глории убирать со столов, ничего не приносит за стойку, не загружает посудомоечную машину. Смоуки вернется в кладовую, чтобы закончить урок, объяснить Джеку, где его место в общем порядке вещей. Так что... Что? Сматывайся! Может, он поджидает тебя, Джеки? Может, собирается выскочить перед тобой, как большой плохой черт из табакерки? Невеста или тигр? Смоуки или фабричный рабочий? Агония нерешительности длилась еще секунду. Затаившийся в туалете мужчина с желтыми глазами — это еще вопрос, а возвращение Смоуки — неотвратимость. Джек открыл дверь и вышел в узкий коридор. Рюкзак на спине, казалось, прибавил в весе. Красноречивое свидетельство намерений мальчика для любого, кто его увидит. Он двинулся к концу коридора на цыпочках, несмотря на громкую музыку и рев толпы. Сердце гулко колотилось в груди. «Мне было 6, Джеки было 6». И что? Почему эта мысль возвращается? 6. Коридор как будто удлинился. Джек словно шел по транспортеру против движения. Дверь в дальнем конце приближалась, но слишком медленно. Лоб и верхнюю губу Джека покрывал пот. Взгляд так и притягивала дверь справа с черным собачьим контуром, под которым было написано слово «Пойнтеры». Красная краска двери в дальнем конце выцвела и шелушилась. Надпись на ней гласила: «Пользоваться только при чрезвычайных обстоятельствах. При открытии срабатывает сигнализация». На самом деле, звонок сигнализации уже 2 года как сломался. Лори сказал об этом Джеку, когда тот никак не решался открыть дверь, чтобы вынести мусор. «Почти у цели. Напротив пойнтеров». «Он там. Я знаю, он там. И если он выскочит, я закричу. Я...» Джек положил трясущуюся правую руку на металлическую ручку пожарной двери, божественно прохладную на ощупь. В этот момент он действительно поверил, что сможет выскользнуть из ловчего кувшина и раствориться в ночи, свободным. А потом за его спиной внезапно с треском распахнулась дверь с надписью «Сеттер», и рука схватила его рюкзак. С губ Джека сорвался пронзительный, отчаянный крик пойманного зверька, и он рванулся к красной двери, не тревожась ни о рюкзаке, ни о бутылке волшебного сока, которая в нем лежала. Если бы рямки оторвались, он бы просто умчался через замусоренный, заросший сорняками пустырь позади бара Абдайка, ни о чем не думая. но лямки из крепкого нейлона не порвались. Дверь приоткрылась, показав черную полоску ночи, а потом захлопнулась вновь. Джека втянули в женский туалет. Потом развернули и отбросили назад. Если бы он приложился спиной к стене, бутылка бы разбилась, и волшебный сок залил бы одежду и дорожный атлас, поделившись с ними запахом сгнившего винограда. Но Джек приложился поясницей к единственной раковине женского туалета. Все тело пронзило боль. Фабричный рабочий медленно направлялся к нему, подтягивая джинсы руками, которые начали извиваться и расплющиваться. «Тебя уже следовало уйти!» Голос становился все более хриплым, все сильнее напоминал рычание животного. Джек начал смещаться влево. Его взгляд не отрывался от лица мужчины. Глаза последнего казались почти прозрачными. Не просто желтыми, но подсвеченными изнутри. Глаза отвратительного хэллоуновского фонаря из тыквы. «Но ты можешь довериться старине Элрою». Псевдо-ковбой улыбнулся, продемонстрировав полный рот кривых зубов. От некоторых остались только изубренные корни, другие почернели. Джек закричал. «Ты можешь довериться старине Элрою». Слова все больше напоминали собачье рычание. «Он не причинит тебе сильной боли. Все будет хорошо», — рычал ковбой, приближаясь к Джеку. «Все будет хорошо, да, все». Он продолжал говорить, но Джек уже не разбирал слов. Слышал только рычание. Нога Джека задела высокую урну для мусора, стоявшую на полу. И когда псевдо-ковбой потянулся к нему похожими на копыта руками, Джек схватил урну и бросил ее. Она попала Элрою в грудь. Джек выскочил в коридор и рванул налево, к красной двери, врезался в металлическую ручку, зная, что Элрой наступает на пятки. Выскочил в темноту за баром Абдайк. Справа стояли заполненные мусором контейнеры. Джек один за другим перевернул три, услышал, как они застучали, ударяясь о бетон, услышал вопль ярости наткнувшегося на них Элроя. Он развернулся и успел увидеть, как монстр упал. Успел даже осознать. «Ох, дорогой Иисус, хвост! У него что-то вроде хвоста!» Что псевдо-ковбой превратился в какое-то животное. Глаза лучились золотом, словно яркий свет проникал через две одинаковые замочные скважины. Джек попятился от монстра, стягивая рюкзак со спины, пытаясь справиться с завязками, одеревеневшими пальцами. В голове ревела мешанина. «Джеки, было шесть! Господи, помоги мне, Спиди! Джеки, было шесть! Господи, пожалуйста!» Мыслей и бессвязных обращений к тем, кто, скорее всего, помочь не мог. Монстр рычал и ворочался среди мусорных контейнеров. Джек увидел, как одна рука копыта поднялась, а потом ударила по металлическому контейнеру, проделав в нем извилистую дырку длиной в ярд. Монстр поднялся, покачнулся, опять чуть не упал, потом начал продвигаться к Джеку, продолжая рычать, опустив лицо, то есть морду, на уровень груди. Сквозь рычание Джек смог разобрать слова твари. «Теперь я не просто растерзаю тебя, маленький цыпленок, теперь я убью тебя, после...» Он слышал это ушами или голос звучал в голове. Не имело значения. Пространство между этим миром и тем сжалось, из вселенной превратилось в едва заметную мембрану. Элрой зарычал и пошел на Джека, неустойчиво шатаясь на задних ногах и двигаясь неуклюже. Тело распирало одежду в непривычных местах, язык вываливался из клыкастого рта. Но вот уже и пустырь за баром Абдайка в Оутли. Наконец-то пустырь, заросший сорняками вперемешку с мусором. Тут ржавая пружинная кровать, там не менее ржавая радиаторная решетка Форда модели 57-го года и призрачный полумесяц, напоминающий согнутую кость, зависший в небе над головой, превращающий каждый осколок стекла в таращащийся мертвый глаз. А ведь все началось не в Нью-Хэмпшире, да, все началось не после того, как мама заболела, и не с появлением Лестера Паркера. Все началось, когда... Джеки было шесть. Когда мы все жили в Калифорнии, и никто не жил где-то еще. И Джеки было... Джек развязал рюкзак. Чудовище приближалось, покачиваясь, словно в танце, напомнив ему в переменчивом лунном свете какого-то персонажа из мультфильмов Диснея. Безумие, но Джек расхохотался. Тварь зарычала и прыгнула на него. Тяжелые копыта-когти разминулись с ним на пару дюймов. Он успел отпрянуть в сорняки и мусор. Элрой наступил на ржавую пружинную кровать и запутался в ней. Завывая, он рвался, роняя в воздух белые клочья пены, тянул ногу, поворачивал, дергал, но она крепко засела среди ржавых пружин. Джек уже рылся в рюкзаке в поисках бутылки. Носки, грязные трусы, джинсы. Его пальцы обхватили горлышко и вытащили бутылку из рюкзака. Элрой, огласив ночь яростным криком, наконец освободился от кровати. Джек упал на жесткую, заросшую сорняками бугристую землю, откатился в сторону, два пальца левой руки, мизинец и безымянный, цеплялись за лямку рюкзака, правая сжимала бутылку. Большим и указательным пальцем левой он откручивал крышку. Рюкзак бил по боку. Крышка соскочила. «Он сможет последовать за мной», — мелькнула бессвязная мысль, когда он поднес горлышко к губам. «А вдруг, прыгая, я пробиваю где-то дыру? Сможет ли он последовать за мной через нее и прикончить меня на другой стороне?» Рот Джека заполнил вкус гнилого винограда. Он давился, глотку перехватило. Теперь ужасный вкус заполнил носовые пазухи и каналы, и Джек издал долгий, дребезжащий стон. Он слышал, как кричит Элрой, но крик доносился издалека, словно монстр только входил в тоннель Оутли, а он, Джек, быстро падал к другому концу. Возникло явственное ощущение падения, и Джек подумал: «Господи, что если я только что прыгнул с тамошнего утеса или горы?» Он держался за рюкзак и бутылку, отчаянно сжимал веки, дожидаясь, что будет теперь, Элрой или никакого Элроя, долина или смерть. И мысль, которая досаждала ему весь вечер, вернулась, раскачиваясь, как танцующая карусельная лошадка, серебряная леди или, возможно, шустрая Элла. Джек поймал ее и помчался за ней в облако ужасного запаха волшебного сока, держась за нее в ожидании, чувствуя, как меняется его одежда. «Шесть, о да, когда нам всем было шесть, и никто не был кем-то еще. Это была Калифорния. Кто играет на саксофоне, папа Декстер Гордон? Или это, и что имеет в виду мама, когда говорит, что мы живем на разломе? И куда, о, куда ты ходишь, папа, ты и дядя Морган? Ох, папа, иногда он смотрит на тебя. Ох, как будто разлом в его голове. И землетрясение происходит за его глазами, и ты в нем умираешь, о, папочка!» Падая, изгибаясь, поворачиваясь посреди, незнамо где, поворачиваясь посреди запаха, похожего на пурпурное облако, Джек Сойер, Джон Бенджамин Сойер, Джеки. Ему было шесть, когда это началось. И кто дул в тот саксофон? Кто дул в него, когда мне было шесть? Когда Джеки было шесть? Когда Джеки... Глава 11. Смерть Джерри Бледсо. Джеки было шесть. Было шесть, когда паровозы, которые в конце концов привезли его в Оутли и повезут дальше, только запыхтели, трогаясь с места. Громко играл саксофон. Шесть. Джеки было шесть. Поначалу он целиком и полностью сосредоточился на игрушке, которую дал ему отец. Масштабной модели лондонского такси, тяжелый как кирпич. И до чего же приятные звуки издавала машинка на гладком деревянном полу нового кабинета, мчась через комнату, если силы ее толкнуть. Вечер, первый класс, по другую сторону августа, аккуратная новая машинка катится как танк, по полоске паркета за диваном, приятная расслабленность кондиционированного кабинета. Работа на сегодня закончена, нет таких телефонных звонков, которые нельзя перенести на завтра. Джек толкал тяжелое игрушечное такси по полоске паркета, едва слыша погромыхивание литых резиновых колес сквозь соло саксофона. Черный автомобильчик ударился о ножку дивана, его развернуло, он остановился. Джек подполз к нему, а дядя Морган сидел в одном из кресел по другую сторону дивана. Мужчины держали в руках стаканы, но уже в скором времени собирались поставить их, выключить проигрыватель и усилитель и спуститься вниз к автомобилям. «Когда нам всем было шесть, и никто не был кем-то еще, и происходило все в Калифорнии». «Кто играет на саксофоне?» — услышал он вопрос, заданный дядей Морганом, и словно в грезе уловил в знакомом голосе что-то новое, что-то шепчущее и затаившееся в голосе Моргана Слоута заползло в ухо Джеки. Он коснулся крыши игрушечного такси, и пальцы его замерли, словно игрушка была изо льда, а не из английской стали. «Декстер Гордон, кто же еще?» — ответил отец. Его голос звучал лениво и дружелюбно, как и всегда, и Джек обнял рукой тяжелое такси. Хорошая пластинка. «Папа играет на трубе. Действительно славная пластинка. Я ее поищу». И тут Джек подумал, что знает, какую странность уловил в голосе дяди Моргана. Тот совсем не любил джаз, но притворялся, что любит, в присутствии отца Джека. Эту особенность Моргана Слоута Джек знал все свое детство и не понимал, почему отец этого не замечает. Дядя Морган не собирался искать пластинку «Папа играет на трубе». Он просто хотел сказать приятное Филу Сойеру. И, возможно, Фил Сойер не видел этого по одной простой причине. Как и все остальные, он не обращал особого внимания на Моргана Слоута. Дядя Морган, умный и честолюбивый. «Умный, как росомаха, скользкий, как судебный адвокат», — говорила Лили. Добрый старина Морган не притягивал взглядов. Посторонний глаз просто скользил по нему. Джек мог поспорить, что в школе учителя Моргана с трудом вспоминали его фамилию. Представь себе, кем этот парень стал бы там. И эти слова дяди Моргана разом насторожили Джека. Фальшь все еще слышалась в его голосе, но не лицемерие Слоута заставило Джека поднять голову и сжать пальцами тяжелую игрушку. Слово «там» всплыло прямиком в разум и теперь звенело колоколами, потому что под «там» подразумевалась страна дневных грез Джеки. Он это понял мгновенно. Его отец и дядя Морган забыли, что он за диваном, и говорили о дневных грезах. Его отец знал о стране дневных грез. Джек никогда не говорил об этом ни отцу, ни матери, но отец знал о дневных грезах, просто знал и все. Более того, на эмоциональном уровне, нелогически, Джек чувствовал, именно его отец помогал обеспечить безопасность страны дневных грез. Но по какой-то причине, которую он тоже не мог перенести из эмоций в слова, Джеку стало не по себе, когда он понял, что и Моргану Слоуту известно о существовании этой страны. «Эй!» — воскликнул Морган. «Этот парень научил бы их музыке, верно? Они, наверное, присвоили бы ему титул герцога проклятых земель, ну или что-то такое». «Наверное, нет», — ответил Фил Сойер. «Нет, если бы он понравился им, как нравится нам». «Но дяде Моргану он не нравится, папа», — думал Джеки, внезапно осознав, что это важно. «Ему он совершенно не нравится. Он думает, что музыка слишком громкая. Он думает, что она что-то у него отбирает». «Да, ты знаешь об этом гораздо больше меня». Голос дяди Моргана звучал легко и расслабленно. «Что ж, я бывал там чаще, но ты сокращаешь отставание». И Джек услышал, как отец улыбается. «Конечно, кое-что я для себя уяснил, Фил. Но в действительности, знаешь ли, я перед тобой в неоплатном долгу за то, что ты мне это показал». Оба слога слова «долгу» заполняли дым и хруст битого стекла. Но все эти маленькие предупреждения могли только чуть помять броню безмерной, прям-таки божественной удовлетворенности Джека. Они говорили о стране дневных грез. Удивительно, что такое возможно. Он не понимал, о чем они говорят, термины и слова, привычные взрослым. Но шестилетний Джек вновь ощутил веселье радости этой страны и мог уловить хотя бы общий смысл их разговора. Страна дневных грез существовала, и Джеки каким-то образом делил ее с отцом, и половина его радости состояла в этом. 2. «Позволь мне высказаться прямо», — отчеканил Морган Слоут, и Джеки увидел, что слово «прямо» — как две линии, обвивающие друг друга словно змей. «У них магия, как у нас физика, верно? Аграрная монархия, использующая магию вместо науки». «Точно», — ответил Фил Сойер. «И, судя по всему, они живут так столетиями. Их жизнь никогда особенно не менялась. За исключением периода политических переворотов, это точно». Голос дяди Моргана напрягся. Волнение, которое он пытался скрыть, щелкало маленькими кнутами в его согласных. «Ладно, забудем о политике. Давай ради разнообразия подумаем о нас. Ты скажешь, и я с тобой соглашусь, Фил, что мы уже неплохо поработали в долинах, и надо проявлять особую осторожность с введением там каких-либо изменений. Я придерживаюсь того же мнения». Джеки слышал молчание отца. «Ладно», — продолжил Слоут, — «давай исходить из того, что ситуация в принципе выгодна для нас, и мы можем поощрить тех, кто на нашей стороне. Мы не будем жертвовать нашим преимуществом, но мы не жадны. Мы у этих людей в долгу, Фил. Посмотри, что они сделали для нас. Я думаю, здесь мы вполне можем добиться синергии. Наша энергия может подпитывать их энергию, и получится результат, о котором мы никогда не думали, Фил. И в итоге мы будем выглядеть великодушными, а мы такие и есть. Причем нам это совершенно не повредит». Теперь он хмурился, наклонившись вперед, сложив ладони вместе. «Разумеется, я не хочу полностью оценить ситуацию. Ты это знаешь, хотя я думаю, что одна только синергия – достаточная цена за вход, если уж честно. Но, Фил, ты представляешь, какое гребаное влияние мы могли бы обрести, предложив им хотя бы электричество? А если дать современное оружие кому следует? Что ты думаешь по этому поводу? По мне, от этого захватывает дух. Просто захватывает дух». Влажный, шлепающий звук соприкоснувшихся ладоней. «Я не хотел застать тебя врасплох, ну или что-то в этом роде, но я подумал, что нам самое время двинуться в этом направлении, подумать о расширении нашего влияния на долины». Фил Сойер все молчал. Дядя Морган вновь хлопнул в ладони. Наконец Фил уклончиво произнес: «Ты хочешь подумать о расширении нашего влияния?» Мне представляется, это путь, которым надо идти. Конечно, я могу предоставить тебе точную и полную информацию, Фил, но необходимости в этом нет. Ты помнишь, и я тоже, как все было до того, как мы начали появляться там вместе. Конечно, возможно, нам бы удалось всего достигнуть и самим. Возможно, мы бы и достигли. Но если говорить обо мне, я благодарен за то, что больше не приходится представлять интересы двух паршивых стриптизерш и маленького Тимми Тип-Топ. «Притормози», — посоветовал отец Джека. «Самолеты. Подумай о самолетах». «Притормози, притормози, Морган. У меня есть мысли, которые, очевидно, еще не пришли тебе в голову». «Я всегда готов к новым идеям», — голос Моргана вновь заволокло дымом. «Хорошо. Я думаю, мы должны быть осторожнее с тем, что там делаем, партнер. Я думаю, все серьезное, действительно важные изменения могут обернуться против нас и ухватить за задницу. У всего есть последствия, и некоторые могут оказаться крайне неприятными». «Например?» – спросил дядя Морган. «Например, война». «Это бред, Фил. Мы ничего такого не видели, если только ты не про Блэдсоу». «Я про Блэдсоу. Это было совпадение?» «Блэдсоу?» – удивился Джек. Вроде бы он помнил эту фамилию, но очень смутно. «Слушай, мягко говоря, та это еще была война, да и связи я все равно не улавливаю». «Хорошо. Ты помнишь рассказ о том, как чужак убил старого короля? Довольно-таки давно. Ты слышал эти рассказы?» «Да, наверное», — ответил дядя Морган. И Джек вновь уловил фальшь в его голосе. Кресло отца заскрипело. Он убирал ноги со стола, чтобы наклониться вперед. «Убийство положило начало маленькой войне. Сторонникам старого короля пришлось подавлять мятеж, который возглавили два или три недовольных дворянина. Эти ребята увидели шанс прийти к власти и править страной, захватывать землю, конфисковывать собственность, сажать врагов в тюрьму, богатеть». «Но подожди», — вмешался Морган, — «я тоже слышал об этом. Они также хотели навести политический порядок в безумно неэффективной системе. Иногда надо применить силу, чтобы положить начало переменам. Я это понимаю». «Не нам судить об их политике, я согласен. Но вот моя точка зрения. Та маленькая война продолжалась примерно 3 недели. Когда она закончилась, погибло, может, 100 человек. Скорее всего, меньше. Тебе кто-нибудь говорил, когда началась война? В каком году? В какой день?» «Нет», — пробормотал дядя Морган обиженным голосом. 1 сентября 1939 года. Здесь, в этот день, Германия напала на Польшу». Отец замолчал, и Джеки, сжимая черное игрушечное такси, бесшумно, но широко зевнул. «Вот тена», — наконец вымолвил дядя Морган. «Их война начала нашу. Ты действительно в это веришь?» «Я в это верю», — ответил отец Джека. «Я верю, что 3-недельная заварушка там каким-то образом разожгла войну здесь и длилась она 6 лет, унеся миллионы жизней. Да». «Ну», — начал дядя Морган, и Джек видел, что он готов дать задний ход. «Более того, там я говорил об этом со многими людьми, и, по моему разумению, они верят, что незнакомец, убивший короля, был настоящим чужаком, если ты понимаешь, о чем я. Те, кто видел его, говорили, что в одежде долин он чувствовал себя неуютно и вел себя так, будто плохо знает местные обычаи. Не сразу понял, что у них за деньги». «Ага. Да, если бы его не разорвали на куски после того, как он всадил нож в короля, мы могли бы теперь знать наверняка, но я тем не менее уверен, что он был таким же, как мы». «Как мы, совершенно верно. Гостем, Морган. Я не думаю, что следует очень уж активно туда влезать, потому что мы просто не знаем, какими будут последствия. По правде говоря, я думаю, на нас постоянно оказывает воздействие, происходящее в долинах. Хочешь, я скажу тебе кое-что еще не менее безумное?» «Почему нет?» — ответил Слоут. «Долина не единственный иной мир». 3. «Чушь собачья», — фыркнул Слоут. «Я серьезно. Когда я там бывал, пару раз у меня появлялось ощущение, что я рядом с чем-то еще. С долинами долин». «Да», — подумал Джек, — «это правильно, так и должно быть. Дневные грезы дневных грез, место еще более прекрасное. А на другой стороне дневные грезы дневных грез. А еще дальше мир еще более прекрасный». И впервые понял, что ему очень хочется спать. «Дневные грезы дневных грез». Он практически сразу заснул с тяжелым маленьким такси на коленях, обмякнув, прижавшись к полоске паркетного пола, испытывая божественную легкость. Разговор, вероятно, продолжался, и Джеки наверняка многое упустил. Он поднимался и падал, тяжелый и легкий, пока звучала вторая сторона отцовской пластинки «Папа играет на трубе». И все это время Морган Слоут, наверное, сначала спорил, мягко, но сжимая кулаки, морща лоб, отстаивая свой план. Потом, должно быть, показал, что готов отступиться, и в итоге сдался под напором сомнений своего партнера. В конце этого разговора, воспоминание о котором вернулось к 12-летнему Джеку Сойеру в опасный момент перехода из Оутли, штат Нью-Йорк, в безымянную деревеньку Долин, Морган Слоут не только позволил, чтобы его убедили, но и выразил благодарность за полученный урок. И когда Джек проснулся, он услышал вопрос отца. «Эй, Джек исчез или как?» На что дядя Морган ответил. «Черт, я чувствую, ты прав, Фил. Умеешь ты видеть суть проблемы, здорово это у тебя получается». «Так где, черт побери, Джек?» – спросил отец. И Джек шевельнулся за диваном, теперь окончательно проснувшись. Черное такси упало на пол. «Ага», – хмыкнул дядя Морган. «Дети любят подслушивать, да, цыпленок?» «Ты за диваном, малыш?» – спросил его отец. Послышался шум отодвигаемых кресел, мужчины встали. «Ох», – промычал Джек и медленно поднял такси на колени. Ноги затекли, казались чужими. Встанешь, и в них начнется покалывание. Его отец рассмеялся. Шаги направились к нему. Красное полное лицо Моргана появилось над диваном. Джек зевнул и уперся коленями в спинку дивана. Рядом со Слоутом появилось лицо отца. Он улыбался. Секунду-две головы взрослых мужчин, казалось, плавали над диваном. «Пошли домой, Соня!» – воскликнул отец. Посмотрев на дядю Моргана, мальчик увидел расчетливость, тонущую в коже, уползающую под щеки толстяка-весельчака, как змея уползает под камень. Он вновь казался папулей Ричарда Слоута, старым добрым дядей Морганом, который всегда приносил роскошные подарки на Рождество и день рождения, старым добрым обильно потеющим дядей Морганом, которого так легко не заметить. Но как он выглядел чуть раньше? Как человеческое землетрясение, как человек, рушащийся по разлому за его глазами, как что-то взведенное и готовое взорваться. «Как насчет мороженого по пути домой, Джек?» – спросил его дядя Морган. «Звучит неплохо». «Да?» – ответил Джек. «Пожалуй, заглянем в то кафе на первом этаже», – кивнул отец. «Ням-ням, пальчики оближешь», – согласился дядя Морган. «Теперь мы точно говорим о синергии», – и вновь улыбнулся Джеку. Это случилось, когда ему было 6, и повторилось в разгар невесомого полета между мирами. Отвратительный лиловый вкус сока спиди заполнял глотку и пазухи в носу, и вся эта неспешная вторая половина дня, окончившаяся 6 лет назад, проигрывалась в его сознании. Он видел все, потому что волшебный сок позволил все вспомнить, и пережитое им в тот день уложилось в те несколько секунд, когда Джек понял, что на этот раз его вырвет. Глаза дяди Моргана затянуло дымом, а в голове Джека дымом затягивало вопрос, который требовал, чтобы его, наконец, увидели полностью. «Кто вызывает? Что меняется? Что меняется? Кто вызывает эти изменения, папочка? Кто убил Джерри Бледсоу?» Волшебный сок вернулся в рот мальчика, тошнотворными иголками принялся колоть носовые проходы, заполняя их изнутри. И в тот момент, когда земля закачалась под его руками, Джек сдался. «Что убило Джерри Бледсоу?» Мерзкая лиловая жижа вырвалась изо рта, едва не задушив Джека, и он инстинктивно подался назад. Его ноги запутались в высокой жесткой траве. Джек приподнялся на четвереньках и ждал второй волны, терпеливый как мул с разинутым ртом. Желудок скрутило, и подросток даже не успел застонать, прежде чем вонючий сок поднялся по пищеводу и горлу и выплеснулся изо рта. Розовая слюна толстыми соплями свисала с губ, и Джек смахнул ее трясущейся рукой. Потом вытер ладонь о штаны. Джерри Бледсоу, да. Джерри, который ходил в куртке с вышитым на ней именем, как работники автозаправочных станций. Который умер, когда... Мальчик тряхнул головой и вновь провел рукой по губам. Сплюнул в островок зубчатой дикой травы, торчащей из серо-коричневой земли, как букетик цветов, приколотый к корсажу великанши. Какой-то глубинный инстинкт, непонятный Джеку, заставил его забросать землей розовое рвотное озерцо. Другой побудил еще раз вытереть ладони о штаны. Наконец Джек огляделся. Он стоял на коленях в гаснущем вечернем свете на краю проселочной дороги. Ужасный Элрой не преследовал его, это он понял мгновенно. Собаки, запертые в деревянном, похожем на клетку загоне, гавкали и рычали, просовывая носы в широкие щели. На другой стороне дороги Джек видел обросший пристройками деревянный дом, из которого к бескрайнему небу поднимались крики, очень напоминавшие собачий лай. И они ничуть не отличались от криков, которые он только что слышал по другую сторону стены в баре Абдайка. Пьяные мужики орали друг на друга. «Бар, здесь таверна или трактир», — предположил Джек. Теперь, когда его больше не тошнило от сока спиди, он чувствовал бьющие в нос дрожжевые запахи солода и хмеля и понимал, что люди в таверне не должны его увидеть. Он представил себя удирающим со всех ног от тявкающих и рычащих собак, тыкающихся носами в щели, потом поднялся. Небо, казалось, наклонилось и потемнело. А в его мире что происходило там? Что за маленькая катастрофа обрушилась на центр Оудли? Может, небольшой потоп, милый скромный пожар? Джек попятился от таверны, затем бочком-бочком двинулся по высокой траве. Увидел свечи, горевшие в окнах другого дома, расположенного ярдах в 60. Откуда-то справа доносился запах свиней. Когда Джек отшагал половину расстояния до дома, собаки перестали лаять и рычать, и тогда он медленно направился к западной дороге. Ночь выдалась темной и безлунной. Джерри Блэдсоу. 4. Оказалось, что домов гораздо больше, но Джек заметил их только когда подходил совсем близко. Если не считать шумных выпивох, оставшихся в таверне, в сельской местности долин люди ложились спать с закатом. В маленьких квадратных окнах не горели свечи. Приземистые темные дома с каждой стороны западной дороги стояли в странной изоляции. Что-то было неправильно, как на картинке в детском журнале, предлагающем найти 10 отличий. Но Джек не мог понять, в чем дело. Ничего вверх тормашками, ничего сгоревшего, ничего экстравагантного. Разве что у большинства домов пушистые крыши напоминали скирды со стрижкой, однако Джек предположил, что они из соломы. Он о таких слышал, но никогда не видел. «Морган», — внезапно подумал он в приступе паники, — «Морган из Ориса», и увидел их обоих, мужчину с длинными волосами и обильно потеющего трудоголика, партнера своего отца. На мгновение они слились воедино в прихрамывающего Моргана Слоута с пиратской гривой. Но Морган... Морган этого мира не имел отношения к вопросу, что не так на этой картинке. Джек как раз проходил мимо приземистого одноэтажного дома, напоминавшего раздутую клетку для кроликов, стены которого были укреплены скрещенными деревянными балками. Топорщащаяся соломой крыша покрывала и его. Если бы он уходил из Оутли, то есть не будем грешить против истины, если бы убегал из Оутли, что бы он увидел в единственном темном окне этой клетки для гигантских кроликов? Джек знал мерцающий отсвет телевизионного экрана. Но, разумеется, в долинах не могло быть и речи о телевизоре в доме, и в тупик его поставило не отсутствие цветного мерцания. Что-то еще, что-то связывающее воедино придорожные дома. Нехватка этого чего-то оставляла дыру в ландшафте. И эта дыра явственно бросалась в глаза, пусть Джек пока не мог сказать, чего именно недоставало. Телевидение, телевизоры... Джек миновал приземистый дом и увидел чуть впереди еще одно маленькое, даже карликовое обиталище, парадная дверь которого находилась в нескольких дюймах от края дороги. Этот дом был покрыт не соломой, а дерном. Джек улыбнулся, деревенька напомнила ему хоббитом. Хоббитонский укладчик кабеля подойдет сюда и скажет хозяйке этой лачуги, собачьей будки, неважно, скажет: «Мадам, мы прокладываем кабель в округе, и за скромную ежемесячную плату присоединяйтесь прямо сейчас». Вы получите 15 новых каналов, вы получите Midnight Blue, вы получите все спортивные каналы и все каналы о погоде, вы получите...» И тут он внезапно осознал, чего не хватает. Перед домами не было столбов, никаких проводов, никаких телевизионных антенн, загораживающих небо. Высокие деревянные столбы не маршировали вдоль западной дороги, потому что в долинах не знали электричества. Вот почему он не мог определить отсутствующий элемент ландшафта. Джерри Блэдсоу был, во всяком случае, часть своей жизни, электриком и механиком, точнее, мастером на все руки компании Sawyer & Sloat. 5. Когда его отец и Морган упомянули эту фамилию, Блэдсоу, он думал, что никогда не слышал ее раньше. Хотя, вспомнив, о ком речь, понял, что наверняка слышал раз или два. Но Джерри Блэдсоу обычно звали просто Джерри, как и значилось вышитой над нагрудным карманом надписи на его спецовке. «Может ли Джерри что-то сделать с кондиционером? Попросите Джерри смазать петли этой двери, хорошо? Скрип сводит меня с ума». Джерри приходил, всегда в чистенькой, выглаженной рабочей одежде, с аккуратно причесанными редеющими рыжеватыми волосами, в круглых очках, знающий свое дело, и быстро и спокойно устранял все поломки и неудобства. Существовала миссис Джерри, которая следила, чтобы стрелки на светло-коричневых рабочих брюках оставались острыми, а сами брюки чистыми. И несколько маленьких Джерри. О них компания Sawyer & Sloat неизменно вспоминала накануне Рождества. Джек, в силу возраста, конечно же, ассоциировал Джерри с вечным соперником кота Тома и представлял себе, что электрик и миссис Джерри и маленький Джерри живут в гигантской мышиной норке, в которой ведет арка, вырезанная в плинтусе. Но кто убил Джерри Блэдсоу? Его отец и Морган Слоут всегда такие добрые к детям Блэдсоу на Рождество. Джек шагнул в темноту западной дороги, сожалея, что не полностью забыл электрика компании Sawyer & Sloat. Сожалея, что не заснул, как только заполз с игрушечным такси за диван. Поспать – вот чего ему хотелось сейчас. И хотелось гораздо больше, чем иметь дело с неприятными мыслями, вызванными воспоминаниями о том подслушанном разговоре шестилетней давности. Джек пообещал себе, что найдет место для ночлега, отшагав пару миль от последнего дома. Поле вполне подойдет, даже канава. Ноги больше не хотели двигаться. Мышцы и кости словно удвоили вес. Произошло это сразу после одного из тех случаев, когда Джек заходил следом за отцом в какое-нибудь закрытое помещение с одной дверью и обнаруживал, что Фил Сойер странным образом исчез. Его отцу удавалось исчезать из спальни, из столовой, из конференц-зала компании Сойер и Слоут. В тот раз он проделал свой загадочный трюк в гараже рядом с их домом на Родео-Драйв. Джек, сидевший на небольшом возвышении, которое в этой части Беверли-Хиллз могло сойти за холм, увидел, как отец вышел из дома через парадную дверь, пересек лужайку, роясь в карманах в поисках денег или ключей, вошел в гараж через боковую дверь. Джек ждал, что через несколько секунд поднимутся белые ворота в правой стене, но этого не произошло. Потом он сообразил, что отцовский автомобиль в это раннее субботнее утро припаркован у тротуара перед домом. И автомобиля Лили в гараже тоже нет. Она сунула сигарету в рот и объявила, что едет на просмотр «Грязной дорожки» последнего фильма режиссера «Возлюбленной смерти», и никому не советует ее останавливать. Так что гараж пустовал. Несколько минут Джек ждал, но ни боковая дверь, ни ворота не открывались. Наконец он спустился с заросшего травой пригорка, направился к гаражу и вошел. Никого и ничего, лишь темные пятна масла на бетонном полу. И инструменты, висящие по стенам на серебристых крючках. Джек изумленно ахнул, потом позвал «Папа!» и вновь все осмотрел, чтобы убедиться, что глаза его не обманывают. На этот раз обнаружил сверчка, который прыгал к тени у стены, и почти поверил, что какой-то злобный колдун оказался рядом и... Сверчок добрался до стены и юркнул в какую-то щель. Нет, его отца не превращали в сверчка. Разумеется, нет. «Эй!» — вырвалось у мальчика. Наверное, он обращался к самому себе. Он вернулся к боковой двери и вышел из гаража. Солнечный свет заливал выкошенные лужайки Родео-Драйв. Он мог кому-нибудь позвонить, но кому? В полицию? Мой папа вошел в гараж, и я не могу его там найти, и теперь я боюсь. Двумя часами позже Фил Сойер появился со стороны Беверли-Уилшир. Он шагал не спеша, с пиджаком, переброшенным через плечо, распустив узел галстука, словно человек, возвращающийся из кругосветного путешествия. Джек покинул пригорок озабоченности и побежал к отцу. «Как быстро ты бегаешь», — улыбнулся тот, когда Джек прижался к его ногам. «Я думал, ты спишь, странник Джек». Они шли по дорожке к входной двери, когда услышали, что звонит телефон, и какой-то инстинкт, возможно, инстинкт держаться ближе к отцу, заставил Джерри взмолиться, чтобы телефон уже прозвонил с десяток раз и, набравший их номер, положил трубку до того, как они доберутся до входной двери. Отец потрепал ему волосы, положил большую теплую руку на плечи, распахнул дверь и в 5 длинных шагов оказался у телефонного аппарата. «Да, Морган», — услышал Джеки голос отца. «Что? Плохие новости? Лучше скажи». Последовала долгая пауза, в течение которой до Джека доносился металлический, дребезжащий голос дяди Моргана, скользящий по телефонным проводам. «Ох, Джерри! Господи, бедный Джерри! Сейчас приеду!» Потом отец посмотрел на него, не улыбаясь, не подмигивая, не делая ничего, но показывая, что они единое целое. «Я приеду, Морган. Мне придется привести Джека, но он сможет подождать в машине». Джек почувствовал, как расслабились мышцы, и испытал такое облегчение, что даже не спросил, а почему он должен ждать в машине, хотя в любом другом случае обязательно задал бы этот вопрос. Фил проехал по Родео-Драйв до отеля Беверли-Хиллз, повернул налево на Сансет, взяв курс на офисное здание. Машину он вел молча. Дождавшись просвета во встречном транспортном потоке, он свернул на стоянку офисного здания. Там уже стояли два патрульных автомобиля. Один пожарный, белый миниатюрный кабриолет «Мерседес» дяди Моргана и ржавый старый двухдверный «Плимут», на котором ездил электрик. За входной дверью дядя Морган разговаривал с полицейским, который медленно-медленно покачивал головой, несомненно сочувствуя. Правая рука Моргана Слоута обнимала за плечи худенькую молодую женщину, одетую в великоватое для нее платье. Она уткнулась лицом ему в грудь. «Миссис Джерри», — понял Джек, видя, что большая часть лица закрыта носовым платком, который она прижимала к глазам. В коридоре, достаточно далеко от них, пожарный в каске-дождевике собирал в бесформенную кучу куски покореженного металла и пластика, пепел и осколки стекла. «Посиди здесь пару минут, хорошо, Джеки?» И отец побежал ко входу в здание. Молодая китаянка говорила с полицейским у бетонного ограждения автомобильной стоянки. Перед ней лежало что-то покореженное, и Джек не сразу понял, что это велосипед. Вдохнув, мальчик ощутил горький дым. 20 минутами позже его отец и дядя Морган вышли из здания. Все еще обнимая миссис Джерри, дядя Морган попрощался с Сойерами и повел женщину к пассажирскому сиденью своего автомобильчика. Отец Джека выехал со стоянки на Сансет. «Джерри поранился?» – спросил Джек. «Какой-то странный несчастный случай», – ответил отец. «Электричество. Могло загореться все здание». «Джерри поранился?» – повторил Джек. «Бедный сукин сын так поранился, что умер», – ответил отец. Джеку и Ричарду Слоуту потребовалось 2 месяца, чтобы восстановить полную картину случившегося по обрывкам подслушанных разговоров. Мать Джека и домоправительница Ричарда добавили подробности. Домоправительница – самая душераздирающая. Джерри Блэдсоу приехал в субботу, чтобы попытаться исправить дефекты системы безопасности здания. Занявшись охранной системой в рабочий день, он переполошил бы арендаторов воем сирены. Электропитание охранная система получала от главного распределительного щита, который находился за 2 съемными панелями орехового дерева на 1-м этаже. Джерри приготовил инструменты и снял панели, предварительно убедившись, что в здании никого нет, и никто не выпрыгнет из штанов, если завоет сирена. Потом пошел в свою мастерскую в подвале, позвонил в местный полицейский участок и попросил не реагировать на вызовы из здания компании Sawyer & Sloat до его следующего звонка. В тот самый момент, когда он вернулся в холл, чтобы залезть в сорочье гнездо проводов, стекающихся к распределительному щиту со всех концов здания, 23-летняя китаянка Лоретта Чан въехала на велосипеде на автомобильную стоянку. Она распространяла рекламные листки ресторана, который через 15 дней открывался неподалеку. Позже мисс Чан сообщила полиции, что она заглянула в вестибюль через парадную дверь и увидела мужчину в рабочей одежде, поднявшегося из подвала. Перед тем, как мужчина взял отвертку и протянул руку к распределительному щиту, она почувствовала, как автомобильная стоянка под ногами заходила ходуном. Решила, что это мини-землетрясение. В Лос-Анджелесе Лоретта Чан жила с рождения и не обращала внимания на толчки, которые ничего не разрушали. Она увидела, как Джерри Блэдсоу чуть расставил ноги. То есть он тоже почувствовал, как затряслась земля, хотя больше никто этого не заметил. Покачал головой, а потом осторожно вставил кончик отвертки в переплетение проводов. И тут вестибюль и коридор 1-го этажа здания Sawyer & Sloat превратились в огненный ад. Первым вспыхнул прямоугольный распределительный щит. Синевато-желтые дуги света, напоминавшие молнии, вырвались из него и заключили мужчину в свои объятия. Завыли сирены. «Кабам! Кабам!» Шар огня диаметром 6 футов вырвался из стены, отбросил в сторону уже мертвого Джерри Блэдсоу и покатился по коридору к вестибюлю. Прозрачная входная дверь разлетелась вдребезги, повалил дым, ударной волной покорежил дверную коробку. Лоретта Чан бросила велосипед и помчалась к телефону-автомату на другой стороне улицы. Пока она сообщала адрес здания пожарным и смотрела на свой велосипед, аккуратно согнутый пополам неведомой силы, вырвавшейся из двери, поджаренный труп Джерри Блэдсоу так и стоял перед взорвавшимся распределительным щитом. 1000 вольт вливались в тело, раскачивая его взад-вперед в постоянном ритме. Все волосы электрика и большая часть одежды сгорели, кожа вздулась и посерела. Оправа очков из коричневого пластика облепила нос, как припарка. «Джерри Блэдсоу, кто вызывает эти изменения, папочка?» Миновав последний дом, Джек еще полчаса заставлял ноги двигаться. Над головой незнакомые звезды складывались в незнакомые созвездия, послание на неведомом ему языке.